Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Оба. Канал «Артур Готов» к программе «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Константин. У нас прямой эфир. Сегодня 24 марта 2017 года. Вещаем мы из Московской области. До новой исторической эпохи осталось 225 дней. Там все слышно, видно. Я уж не знаю. Красиво, а то мы, да, мы включили заставку, я говорю здравствуйте, а Володя говорит еще не здравствуйте. Еще не здравствуйте, да. Вот. И так, ну я тогда письма не буду писать, читать, потому что в понедельник прочитаем. Вот хотелось бы поблагодарить. В последнее время нам много присылают пожертвований в виде 1 рубля. 1 рубль, тут кто-то смеялся, а я думаю, что это прекрасно, потому что если бы все пожертвовали по 1 рублю, мы давным-давно, Вову бы вымели просто и все. У нас бы было по 60 тысяч. В Чебоксарах 19 марта перед прогулкой Вячеслав Рыбаков вышел на одиночный пикет. Полицейские вежливо взяли объяснение и ушли. То есть вот у нас тоже спрашивают, что будем делать 26-го. Ну, 26-го мы будем на Тверской. Причем мы сами не знаем, что будем делать. Не, ну как, завтра мы поймем, потому что мы подали кучу этих уведомлений о том, что проводим пикеты. И нам должны были по закону ответить в течение 3 дней, но нам и за 5 не ответили. Ну просто не посчитали нужным. То есть решили, а ну нафиг, а что, зачем отвечать там каким-то лохам. Ну ладно, не ответили, значит не ответили, мы будем... Будем считать, что да. Молчание, знак согласия. Что-то. Уведомление принято. Да, уведомление принято. У нас уведомительный порядок. Так что возьмем флажки и пойдем как положено. Вот в 24 городах согласовали площадки для митингов. Я так понимаю, что там и гораздо больше. Сейчас пока мы мало информации имеем. Мы имеем информацию о 24 городах, где митинги, о 107 городах, где прогулки. Это все в плюс идет, потому что, говорят, прогулок стало меньше. Ну еще бы, поскольку во многих местах согласовали пикеты, митинги, люди там выходят на пикеты. Да? Ну и кроме всего прочего, еще висел всю неделю. Проблемы были с сайтом, поэтому мы, наверное, не обладаем всей полнотой информации о том, что происходит. Да, нам звонят соратники многие. Кто-то договаривается ВКонтакте в своих региональных группах по городам. То есть уже как бы сеть крепнет, скажем так. Да. Тут вот обсуждают выступление на Эхе. Я вас прошу, смотрите, приглашайте, чтобы другие люди смотрели. Давайте ссылки, потому что нас там... должно быстро стать 100 тысяч, чтобы это было в топах, и чтобы это смотрели те, для кого это пока недоступно. Кто пока всякой ерундой занимается, то есть, чтобы у нас как можно больше становилось соратников. И я вот на Эхо выступил, не самое лучшее выступление, я не рассматриваю его как там какое-то особо сильное, да, но что меня удивило, я приехал, а мне включили ту запись, которая после моего ухода, и там люди объясняли, почему за мной идут люди, потому что у меня простые решения. И я очень удивился. То есть мы же понимаем, что та система, которая самоорганизуется, она всегда стремится к простоте. Та система, которая забюрократизирована и которая управляется путем искусственным, да, она всегда идет к усложнению. Мы это все видим, как у нас каждый год... это сокращение штатов. Да. В результате штаты сократили до такой степени, что там, где работало 300 человек в Саратовской области, работает, я не знаю, сколько, ну, в 7-м 8 тысяч работало, а сейчас, наверное, я не знаю, 1015, может. Там, где 300 справлялись, даже не знали, что делать. Но сейчас же появились компьютеры, информационный мир, который должен вроде бы отправить на пенсию 100 человек и поставить вместо них одного. Но нет, наоборот, он берет 100 пенсионеров, да, и заставляет их работать непонятно зачем и непонятно каким образом. То есть сама система усложняется. Почему? Потому что она не самоорганизуется. Она противоестественная, эта система. Вот админ наш напоминает, и я вам напоминаю, ставим лайки, подписываемся на канал. Да, и я говорю, еще напоминаю про эхо. Обязательно всех своих друзей, знакомых, кошек, собачек, чтобы все посмотрели эхо, чтобы, потому что в субботу я не смогу вам этого напомнить, да, и может в субботу, воскресенье может это просесть. Это не надо, чтобы проседало, потому что ну, надо, чтобы смотрели все. Так, вот у нас гости в студии. Да, Ирина Ости, валютную ипотеку он представляет сегодня. Да. Подъезжаем. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Ирина. Вот у нас много вопросов. Мы с самого начала поддерживали валютных значит, вкладчиков, ипотечников. Почему? Потому что заемщиков, да, даже так пошутили, может быть, не очень весело какой-то такой эпитет был брошен. Но я предвосхитил, как вас будут называть банкиры. Хорошо, да, мы, да, да, мы запомнили. Мы да, запомнили. Да, я предвосхитил. Мне все время пеняют. Ну, я и сам над собой иронизирую. Поэтому я прошу, в общем-то, вот имею возможность у такой симпатичной женщины публично просить прощения за то, что это я не хотел обижать. Честное слово, не хотел. И тогда еще сказал, что это не обижаю, что я просто говорю, ну креативность, куда деть так ради красного словца, да, не пожалеть. Не помню, сказали, да я не буду повторять, но я думаю, что помнят многие. Да. Так, ну слушаем вас. Что сейчас-то происходит? Вот этим дальнобойщикам дали там какой-то кусочек послабления, что-то кому-то еще какие-то послабления даются. Вам какие-то есть послабления? Ну, давайте с самого начала немножечко не так. Во-первых, здравствуйте. Я совершенно новый человек вот в этом высоком собрании. Я благодарна за приглашение и рада со всеми познакомиться. Да, то, что касается, в принципе, темы валютной ипотеки. Давайте уточним, что это, конечно же, ну, не вкладчики. Речь идет о валютной ипотеке. То есть это люди, которые приняли обязательства по целевым ипотечным жилищным кредитам, которые были исчислены, ну, по разным причинам, в иностранной валюте в период там 7-6, 2008-2006 годы. Это было, в принципе, ну, такая штатная вещь, никого не пугало, все это было комфортно, ничем особенно не отличалось от ипотеки рублевой, кроме подходов при банковском андеррайтинге. И после известных событий конца 2014 года эти люди столкнулись с ситуацией, когда выплаты ежемесячные выросли в 2,5-3 раза. В ряде случаев это даже больше, чем весь доход всего домохозяйства. Люди ушли в неплатежи, в дефолты. Сейчас ситуация следующая. По оценкам Банка России, валютных ипотечных заемщиков около 20 тысяч семей по России. Основной объем, там 90%, они сконцентрированы Москва, Питер, Ленобласть, Московская область. И 30% это уже сегодня дефолтная ипотека. Это означает, что люди не исполняют свои обязательства более 3 месяцев. Я здесь от себя добавлю, что исполнять обязательства частично не имеет никакого смысла, потому что немедленно это уходит в пени штрафы для банка по действующим условиям договора. И очень много кейсов, когда люди после многолетних платежей подписывают так называемый отступной, то есть отдают квартиру банку за радость выйти после многолетних платежей, подчеркиваю, без долгов. Очень много кейсов. По оценке АИЖК это порядка 2500 семей, люди, которые сейчас находятся в судах. Решение судов, практика уже устоялась судебная, решение судов, они очень однотипные. Это обращение взыскания на жилье, отъем жилья, продажа его с торгов и после окончания вот этой вот процедуры долг на человеке остается, ну, понимаете, там арифметику, потому что квартира осталась по ценнику неизменна, зарплата человека как была в рублях, так и осталась, она там неизменна плюс-минус сколько-то, если личные обстоятельства не наступили, а долг вырос 2,5 раза. Это означает, что сумма в рублевом исчислении, если курс не будет меняться, это где-то равно той сумме, которую человек принял обязательство много лет назад, и сейчас он оказывается без жилья, на асфальте с долгом, который исчислен в валюте, и который, конечно, не будет увеличиваться в случае, если не будет изменяться курс. То есть это такая, ну, это рабство. Это рабство. С этим мы работаем. Вот. Проблема, я так понимаю, единственная в чем? В том, что валютных ипотечек и заемщиков мало. То есть, ну, вот вы говорите 20 тысяч, может быть, там чуть больше, да? Если было 1 миллион или 2 миллиона, то уже так бы не посмели разговаривать. Потому что, ну, в противном случае, представьте, вот 1 миллион квартир. Это, да нате, заберите 1 миллион квартир. Ну, как в Исландии, нате, возьмите 50 тысяч машин. Там, где 300 тысяч вообще в Исландии человек. Ну, конечно, это был бы удар прям ниже пояса, поэтому, я думаю, стали бы договариваться и пошли на все ваши условия. И тем не менее, да. Я думаю, что здесь история, когда количество и качество, это ну, не то чтобы сильно разные вещи, но все-таки параллельно. Параллельные такие критерии обстоятельства. На сегодня, говорю сейчас о событиях предыдущих 2-3 недель, а благодаря той работе, которую проводят люди самоорганизованного сообщества, пострадавшие валютные ипотечные заемщики, работу эту мы себе понимаем как работу гражданского общества по мониторингу и контролю реальной ситуации в проблеме валютной ипотеки. Благодаря тому, что мы предпринимаем, нам удалось выйти на прямой диалог с министром финансов господином Силуановым. 10 числа в правительстве прошла эта встреча представителей заемщиков и министра финансов. Там было широкое, опять же, представительство людей из ИЖК, люди из Банка России, люди, подчиненные там, первый замминистра финансов господин Моисеев. Полтора часа говорили о валютной ипотеке, о том, что с этим делать. Господин Силуанов совершенно блестящую идею, ну, как министр, он должен быть талантливым экономистом, это мое святое убеждение. И поэтому услышали блестящую идею, как можно обустроить валютную ипотеку здесь, в Российской Федерации. И участвовать в этом процессе будут Минфин и Минстрой. Минстрой через своего оператора АИЖК, агентство. Но дело за малым, дело за малым. Таким образом, мы закончили день 10 числа, 10 марта. Чтобы зафиксировать успех, мы, конечно же, немедленно уже в следующий вторник отправились в Министерство финансов, чтобы убедиться, что работа началась. Ну, не убедились, но работа началась. В пятницу этой же недели мы отправились в Министерство строительства и постарались там убедиться, что работа началась. Работа, ну, то есть убедились, что не началась, но она потом началась. И сейчас мы в ожидании хороших новостей. Ну, вот как-то так. То есть такой, я считаю, исключительный опыт, когда гражданское самоорганизованное общество применяет какие-то, ну, в нашем представлении совершенно новые. Почему новые технологии я это называю? Потому что, ну, не помню я кейса здесь, чтобы люди так естественно, имея проблему, связанную с там, экономической, политической, на государственном уровне, такой вот жизнью, что ли, так легко преодолевали порог своего дома, выходили на улицу и либо требовали диалога. Сначала запрашивали, потом требовали, отрабатывали бы практики налаживания, в некоторых случаях, принудительного диалога с властью, с государственными органами, ведомствами. Я считаю, что вот тема валютной ипотеки, это как раз вот количество и качество на каком-то пересечении. В общем, почему-то пока это так. Почему-то так. Спасибо. Вопрос такой. 26-го. Где будут валютные заемщики? Вопрос понимаю. Я думаю, что некоторые будут и на Тверской. Я надеюсь, большинство. Не знаю, не берусь судить. Знаете, на заре развития нашего общества был ряд запретов, в том числе и запрет, то есть вот валютно-ипотечная тема, она вне политики. Шли годы, то есть нашей проблеме, если по срокам, это там 2,5 года. И за это время мы трансформировались, эволюционировали. Нет никаких запретов. То есть каждый участник этого сообщества, я подчеркиваю, самоорганизованного, он сам для себя решает, как он будет поступать. Если в связи с тем опытом, который он приобрел на теме валютной ипотеки, у него возникает потребность, ну, гражданским, таким, к активной гражданской жизни, конечно же, он это делает и предпринимает какие-то шаги. Тем более, что опыт наш практический. Вот опять же, пикетное движение, там, митинги, коммуникация бумажная, это тоже очень важно, понимать структуру, да, вот это. У нас все это теперь есть, и люди этим пользуются по-разному. Не, мы вам тоже предлагаем не политику, а чистую, предлагаем экономику, поскольку если мы придем к власти, а я в этом убежден на 100%, что мы придем, но при вашей помощи мы придем еще быстрее, ну, мы прощаем долги. Это один из пунктов нашей программы, основное прощение долгов физическим лицам, в том числе и по кредитам. Поэтому сам Бог велел вам не ждать, а готовиться, не заниматься политикой, а поддерживать нас, и это будет чистая экономика. Ну, мы с вами немножечко задели эту тему по поводу прощения там, всех и прочих долгов. И не очень понимаю, как это технически может работать, но сама по себе идея, она так... Как она так звучит? Я могу даже продемонстрировать. Возьму ручку и напишу декрет номер там какой-то, да? Как вы помните... Нам решили, что он третий. Да, да, ну, как этот фильм «Начальник Чукотки», да? Приказ номер такой-то, помните? И все, и нормально. И как вы думаете, в каком-то банке или в каком-то кредитном учреждении... Если они, кроме банков, какие-то еще существуют, там скажут, не, нам тут мандат этот не подходит. Как помните, в фильме, я не помню, как говорит, там говорит, а где у вас мандат? Он там лазит, достает вот такой револьвер, потом лезет за мандатом. Потому что я не помню, да. Типа Ленин в октябре, он говорит, а вы что это мне тут? Он говорит, да нет, тут мандат. Так что все нормально. 5 копеек ставлю. Конечно. Рассказывали, употребили такое слово, господин Силуанов. Я вот думаю, насколько надо было довести людей, чтобы они своего сантехника называли господин. Ну, да. То есть извините, но у меня ухо понятно. Я понимаю, что определенные, то есть существуют же какие-то привычки, которые, и там традиции, да, там какие-то традиции в словарях, которые применяются. Мы находимся 2,5 года вот в этой самой коммуникации. И, кстати, может быть, это такой интересный людям будет кейс, интересные обстоятельства. В 2015 году, 7 марта, граждане, пострадавшие валютные ипотечные заемщики, собрав перед этим в течение месяца, я хочу обратить внимание, в течение месяца, собрав 110 тысяч подписей в свою защиту и поддержку, ну, то есть стояли на вокзалах, в аэропортах, на улицах, в метрополитене собирали эти подписи и отнесли их в администрацию президента, ну, сопроводительным письмом. Это были такие большие-большие коробки, А4 формата бумажки, мы постарались это стандартизировать, потому что офисные люди, мы умеем эти вещи делать. Занесли, и дальше... Дальше как-то ничего не стало происходить. Но случилось великое. Граждане с валютной ипотекой ввели традицию. У нас называется традиционная президентская суббота. И каждую субботу граждане, пострадавшие валютные ипотечные заемщики. Во всей стране московские ребята, ну, кто-то ходит ногами, если может, то есть физически приходит на прием. Все остальные отправляют это по электронной почте через электронную приемную. Каждую субботу, за редким исключением. То есть если считать вот так с марта по март, 2 года, 52 недели в году, ну, это где-то вот 100 вариантов, как решить проблему валютной ипотеки. Я думаю, что ну так почему рано или поздно... Почему вы называете своих свое окружение господами и дамами? Мне вот как же и сударынями называем? У нас вообще такое само название визы, да, это валютный ипотечный заемщик, аббревиатура и прочее. А когда вы начали говорить по поводу слова «господин», я имела в виду, что... У нас такая глубоко уже вросшаяся привычка коммуницировать с органами власти, а это предполагает определенный канцелярит, ну вот эта манера излагать, и вот оно вот так вот пишется. И поэтому если человек от власти, он всегда, ну то есть как-то вот так это называется. Это привычка. Вот вам комплимент. Слишком веселая Ирина, не похожа на ипотечницу. Да, вы знаете, меня в этом уже упрекали, и неоднократно. Я с пониманием отношусь... Помните эту притчу про Чингисхана, когда он там захватил какие-то территории и отправлял туда своих гонцов, чтобы они собрали денег? И каждый следующий раз гонцы приезжали, привозили там какую-то малую толику, и он их спрашивал, ну что там они делают? Обид, они рыдают, говорят, что у них нет больше ничего, езжайте опять, отправлял их Чингисхан. И так многократно, до того момента, пока вернувшись, его посланцы не сказали, они танцуют. Они ржут, танцуют и поют. Он говорит, вот теперь у них ничего нет. Чтобы было понимание по поводу ничего нет. Это не просто слова. И опять же, разговаривала здесь с ребятами, пыталась донести эту простую мысль. Можно грустить и ну, так отчаиваться, тосковать, болеть по поводу чего-то понятного. Ну, допустим, там человек принял какие-то обязательства, там, либо по бизнесу, либо... Там ипотека, которая не разбалансированная, то есть она понятная, принял какие-то обязательства, вот он смотрит на цифру своего долга, она ему понятна, откуда она вылезла, как она выросла, что там в этих цифрах, и вот он тоскует и грустит, ему прям ну, грустно. Это понятно. В истории с валютной ипотекой, вот я рассказывала ребятам, у нас есть такой, назовем его везунчик Иванов, который там в 2008 году с трудом убедил как-то банк выдать ему, скажем, 4 миллиона рублей, чтобы здесь в Москве, там на окраине, приобрести небольшую квартиру. И, конечно же, в конце 2014, в начале 2015 этот человек не смог исполнять эти обязательства. И банк, ориентируясь на те условия, которые записаны в договоре, по состоянию на сегодня, утащив его в суд, там заодно куда-то на банкротство, ну то есть прямо от души на нем поженившись, сейчас ему насчитал 429 тысяч долларов США долга. Какой-то, что можно грустить-то? То есть здесь уже немножечко ну, смешно, здесь нету разума. Тосковать и болеть, и печалиться можно о чем-то, что понятно, ну, разумно, то есть оно какое-то такое, что ты вот не можешь. А когда смотришь на цифру, человек там 3 миллиона не мог найти, 4 миллиона не мог найти, на 20 лет взял их, сказал, честно, я буду платить по ползарплаты каждый месяц. И потом спустя годы добросовестных платежей ему пишут, дружище, ты должен 429 тысяч долларов. На какую цифру умножить вот это и что с этим делать? Чувак, ну парень смеется. Ну потому что, а что? Что он остается делать? Построение страны такое. И вот тут вопрос такой с чата хороший. Деньги или свобода? Что это означает? Вот вас спрашивают, вам нужны деньги или свобода? Слушайте, вот в истории, давайте так скажу, прям по-честному, припочестному. Если бы вы меня спрашивали в начале 2015 года, ну, наверное, любого из наших ребят, речь шла про деньги. То есть в истории валютной ипотеки образца начала или даже середины 2015 года речь шла про деньги. Сегодня и сейчас, сейчас 2017 год, тема денег, вот опять же на примере этого счастливчика, тут нет темы денег, тут нет коммерции, тут нет экономики, тут есть какая-то, ну, цыганщина. Цыгане, которые, ну, фольклорные, я с уважением отношусь, именно фольклорные вот эти вот из анекдотов, они надули вот этого коня в трубочку и стоят вот с этим вот лицом, как будто бы, ну, ни при чем они. Какое время можно смотреть на это с пониманием или развлекаясь? Ровно столько, сколько ты находишься там, ну, на представлении. И, конечно, надо всегда иметь возможность повернуться спиной к этому представлению с этими цыганами, ну, потому что, наверное, для цыган есть полиция, и, ну, для фольклорных, я имею в виду, и там как-то все это должно по-другому решаться. Мое такое мнение. Вот теперь вы понимаете, что выплатив ипотеку до конца по каким-то баснословно низким процентам, вы все равно не обретете эту свободу, потому что у нас государство останется то же самое. В отношении, ну, вот, политики, экономики, ипотеки и вообще. С конца теперь начну. Что такое ипотека? Ипотека – это один из институтов, при помощи которых там, в каких-то отдельных странах, в том числе в Соединенных Штатах Америки, реализуется для граждан поддержка, там, содействие в приобретении жилья. С этим понятно. В ипотеке максимальная защищенность кредитора, то есть банка. Почему? Потому что считается в классическом восприятии, что кредитор, будучи абсолютно защищен законодательством, рванет немедленно снижать ставки. Что, в общем-то, и происходит, ну, в основном, как мы можем наблюдать там по тем же штатам, там, допустим, Европа старая и прочее. Этого, к сожалению, пока здесь не происходит, к этому есть объяснение. Потому что пока еще и юрисдикция молодая, и экономика молодая, реформируемая, и как-то еще связи не очень налажены. Если говорить об ипотеке вообще, почему ипотека, а не, допустим, немецкий вариант там, с какими-то кооперативами или, ну, там, и так далее, не знаю. Ответа нет. А если говорить о там, экономике и политике, вот я в проблеме валютной ипотеки четко совершенно понимаю, что необходим механизм, даже не то, что механизм, а вообще старт, платформа. А платформа это может называться как законодательное введение принципов ответственного кредитования, что никакой кредитор ответственный не будет человека с шестью кредитами обременять седьмым и через неделю бежать, например, в суд. И никакой ответственный кредитор не будет человека с рублевым доходом и рублевой оценочной стоимостью объекта залога, не будет его обременять валютными невозвратными обязательствами. Я хочу заметить, что, например, в принципе, юнидруа, на основе которых, ну, в изрядной части построено и российское законодательство, эти принципы утверждают, что даже для предпринимательского риска 80% волатильности – это основание считать, что, ну, обстоятельства сильно изменились. Более того, в отношении гражданского валютного риска есть европейская директива, и там русским по белому, ну, теперь уже русским, сначала было английским, написано, что в случае, когда гражданин, ну, вот этой широкой Европы, принимает обязательства в валюте, отличные от валюты его дохода, либо отличные от валюты оценочной стоимости объекта залога, то 20% волатильности является критической цифрой. Более того, обязательным требованием, или, чтобы не соврать, рекомендации, но тем не менее, есть требования, когда в кредитном договоре такого свойства отдельная статья сразу должна быть, каким образом будут выглядеть обязательства в случае, если эта 20% волатильность наступит. Я считаю, что это хорошая практика, это практика, которой можно и нужно пользоваться. Я считаю, что тема ответственного кредитования – это вообще, в принципе, очень на пользу. Это в том числе показывает и качественный профессиональный уровень делового банковского сообщества и в отдельных персоналиях, если эта идея у них приживается, и сообщества банковского сектора в целом. Мне кажется, это важно. Хорошо, спасибо огромное, что вы нас посетили. Мы, если я как рада была познакомиться. Ну, какая помощь от нас нужна, мы обязательно будем оказывать. Спасибо. Да, это ценно. И куда-то идете, вы сообщите, мы можем это осветить, приехать. Спасибо, заснять. Спасибо. Нам это очень нужно. Спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо, ребят. Всего доброго. Да. И у нас еще гость. Ага. Из Вологды, да? Лариса Трубицына, Вологда. Да. Подъезжай. Да. Знакомый еще по Парнасу. Добрый вечер. Да. Давай поближе. Сюда вот микрофон. Ага. Да, ну скажи, что у вас там, какие прогулки, какие там протесты в Вологде. Вологда интересный город. Я написал, помню, в 2006 году манифест нашей борьбы с партией «Единая Россия». и ваши парнасовцы там в Вологде опубликовали это. Ну, его опубликовали по всей России, причем я отправил всем депутатам, всем членам Совета Федерации, всем губернаторам, во все думы, везде этот документ я отправил. А в Вологде его распечатали, просто парнасовцы их всех приняли, возбудили уголовное дело, и следователь областной прокуратуры звонит в мой офис, секретарю, а у меня что-то не было. Я прихожу, секретарь говорит, там дело возбудили по поводу, знаешь, вот манифеста борьбы с, нашей борьбы с партией «Единая Россия» в Вологде. И спрашивает, это ты писал или нет? Я говорю, ну, перезвони, скажи, пусть мне тексты пришлют, я вычитаю, посмотрю, я писал. Надо по названию, как я могу сказать? Ну, присылать, я вижу, что это один в один. То есть, моя работа, ее просто отксерокопировали. Я говорю, соединяй со следователем. Он говорит, здравствуйте, я такой-то, такой-то. Вот я говорю, этот документ абсолютно мой, только я говорю, я вам сейчас целый пришлю, потому что это часть, чтобы вы удостоверились со всеми подписями. Там какой-то энтузиазм, я не встретил совсем с той стороны, я отправил, ну и жду что-то, ну дело возбудили, значит, они там должны меня допрашивать, потому что эти люди, что, они просто отксерокопируют, я автор, ничего нет. Я перезвоню через некоторое время, говорю, а там дело, я как-то хотел бы дать показания, признательные причем, я же не отказываюсь, что я это написал, а мне говорят, а нет дела никакого. Я говорю, как нет дела, вы мне номер продиктовали, номер уголовного дела, вот, все там, ну я же понимаю, что такое статистика, я все-таки юридически заканчивал, там в милиции работал, да, что там, да, и получилась очень такая смешная ситуация, я обзвонил всем, причем там даже людей, которых я знал, они говорят, ну был дело, да, там, ну, быстренько. Раз, и его не стало. Да, я был потрясен, потому что, ну, понятно, что слов из песни не выкинешь, если это зарегистрировано. Если данный номер, значит, запись сделана, что возбуждено уголовное дело, есть постановление о возбуждении. То есть это надо до какого уровня дойти, чтобы все просто вымести, и ничего не было. Вот такой странный город Вологда, так что вот давай расскажи, как у вас там сейчас. Да, наши правоохранители отличаются, я считаю, от правоохранительной системы в России. Вот здесь как раз не видно сообщений, спрашивают, куда увезли мальчика с митинга Крым. На митинг Крым наш у нас парень пришел с плакатом «Димон, пора уходить». Красавчик. Да, молодец. Ну, сейчас возбуждено дело административное, конечно, за нарушение на митинге. И я могу пожелать нашим правоохранителям вологодским с тем, чтобы они как можно дольше раскручивали его максимально. Мы будем все это освещать. Санкции там можно себе представить по административному делу. Ну, не страшно. Зато мы будем всей стране долго, усердно рассказывать, каким образом Димон не хочет уходить, борется за свои права. И вологодские правоохранители привлекают парней, которые пришли на митинг с плакатом. На митинг «Крым наш» с плакатом «Димон, пора уходить». Это очень весело и здорово. Мне нравится эта история. Да. А еще можно про правоохранителей? Да, конечно. Ну, все они можно. Пиарят... Во-первых, я сразу хотел бы еще прям секунду. Вот когда там рассказывают по поводу того, что в Парнасе там очень сильно не любят Мальцева, разочаровались и так далее. И, ну, есть там пару человек там в красной бабочке, да, там какой-то сумасшедший профессор, да, там, ради бога. Но остальные-то у нас отличные отношения, мы общаемся, мы, так сказать, двигаемся вперед. Я извини, перебил. Прошу. Да, более того, я тогда поддержу, конечно, вашу горячую речь. Значит, более того, я абсолютно убеждена, что выборами или митингами, или революцией, или, я надеюсь, что бескровной, при смене, мы власть сменить не сможем, не объединившись. Мы должны, абсолютно точно. Мы должны показывать друг друга, мы должны поддерживать важные начинания друг друга, и мы должны показывать людям, надеюсь, что... Есть команда, альтернативная путинской команде. Что, почему в Донбассе так произошло? Мы все, у нас сердце болит за людей на Донбассе. Почему они так легко отказались от государственности и очутились в бандитском государстве фактически? Как это вышло? После отставки Януковича они посчитали себя такими сиротинушками, что о них вообще некому позаботиться. То есть, демонстрируя нашу компетентность, демонстрируя наши возможности отвечать на запросы общества, как сегодня с валютными ипотечниками, например, да, здесь, мы показываем людям, что есть варианты светлого будущего. Мы должны показывать им, каким может быть будущее без этих жуликов. Без этих жуликов, да. Про правоохранителей веселая история, я все равно ее расскажу. Да, расскажи, конечно. Они пиарят вон где прогулки оппозиции. Можете себе представить? Надо им посылать открытки с праздником. Да, запишите, значит, адрес: улица Мира, 30, ЦПЭ, Центр противодействия экстремизму. Они, соответственно, в своем автомобиле сопровождают прогулки оппозиции и все это снимают на видео. Дело было в День памяти Немцова. В этот день прогулка оппозиции у нас заканчивалась у памятника жертвам политических репрессий, и я поняла, что в этот день я хочу пройти по городу, по своему родному городу, с государственным флагом Российской Федерации. То, о чем говорил Борис Ефимович Немцов, мы к маршу «Весна» как раз готовились, это должен был быть основной флаг на нашем марше, который превратился в результате в траурную акцию, все помнят. Вот. А поскольку флаг государственный у меня всегда с собой в машине, то это был такой эмоциональный порыв, я его взяла и пошла, значит, пригласила желающих с собой. Но в итоге, значит, прогулка оппозиции, это все-таки, она должна состояться без флагов, без лозунгов. Ну почему флаг-то российский? Так вот, по большому счету, кто нам запрещает какие-то государственные символы и так далее? Так сказать, хоть обвешайся, да. Тогда они пусть и ходят и ловят всех футбольных болельщиков, этих фанатов. Чего же они их не ловят? Вон колоннами ходят. Сколько флагами, много, да? С флагами они ходят. Ну, подошли и сказали, начали у них флаги отбирать. Шарфы, например. Да, я посмотрел. В итоге, вы можете найти это видео, его опубликовали ЦПшники. Женщина в белом, с государственным флагом. И они смотрят, они не знают, что делать с этим. Повалить ее в грязь, всю в белом. Государственный флаг измазать. Она же отобрать, она же не отдаст. Меня же знают, не отдаст. Это я была, да. И они всю эту прогулку засняли и опубликовали потом везде с таким текстом, что там, ну, смешно, с флагом, одна, с флагом, ха-ха-ха, как весело. В итоге мы попали в паблики, в 100-тысячные паблики, прогулки оппозиции попали, в которых мы уже 2 года точно не бывали. И никакие оппозиционному слову там места не дано. А сегодня на эхе мне рассказывали, что никто не гуляет, что никого нет, и что в интернете ничего этого нет. Вот мне сегодня там молодой человек убеждал, я говорю, в 130 городах, а где, какие ваши доказательства, как в красной жаре, да, он мне говорил. Я просто вспомнил красную жару, я подумал, а я что-то растерялся, как, ну, для меня вроде это факт общеизвестный, я говорю, как общеизвестный факт, и он мне говорит, докажи. Но как вот ты говоришь, что да, там круглая земля, докажи. И сразу думаешь, а как доказать, что она круглая? Да, конечно, если я подумаю, там 5 минут, я сейчас мгновенно докажу, причем с точки зрения и оптики, и физики, и механики, и разные способы доказательства. И даже маятник Фуко здесь могу подвесить и доказать, но сразу же, как я же буду минуту-две хотя бы думать. Да, так и... Там в комментариях ему уже все доказали. Да, доказали. Знаете, еще раз, хотел вставить 5 копеек, что даже ЦПшники уже начинают смеяться над флагом России. Да, ну что? Про Вологду. Да, про Вологду. Я-то хочу про Вологду всегда. Говори, конечно, так. Значит, уважаемые зрители, и в этом эфире, и во многих других вы наверняка слушаете, смотрите, интересуетесь новостями, оппозиционные выступления смотрите. Мы часто говорим о преступном режиме. Я хочу на примере города Вологды, нового мэра Травникова, рассказать, в чем это выражается для самых простых людей. Вот при вступлении в должность новый мэр господин Травников заявил, что главная задача его – это нормализовать общественный транспорт в городе. Общественный транспорт в ужасающем состоянии, люди на остановках стоят часами и кое-где стоят зря, потому что маршруты на окраины города практически отменены, там 3-5-7 в сутки всего автобусов, там, откуда дети ходят в школу пешком, получается. Да? Это Баранково, в частности. Я бы еще хотела привести в пример Прилуки Вологодские, где очень тяжело живут люди. Ну и с удовлетворением могу отметить, что хотя бы педиатрический прием в Прилуках удалось организовать активистам. Всех поздравляю, очень рада, потому что с пересадками ездили 8 километров. Значит, суть в чем? У нас есть самая главная и наболевшая проблема – это автобусы. Городская проблема, муниципального уровня. И у нас есть недорешенный вопрос предыдущим мэром Шулеповым, известным... депутатом, получается, теперь Государственная Дума. Я просто не знаю, как в эфире таких людей называть. Хотите. Да. Это платная парковка. Я обещал, Марк, не ругаться. Ну вот. Я обещал. Да, кстати, я на себя обязательства не брала. Установлены паркоматы по всему городу. Они хотят у нас в провинции, где, в общем-то, проблем с парковкой нет, взять с автомобилистов парковочный налог. Это будет налог в чистом виде, потому что вот тяжелых проблем, как мы видим в Москве, с парковкой действительно нет. Они просто хотят собрать с людей деньги. И можно спросить у людей в департаменте, все, кто хоть чуть-чуть причастен, да, к местному самоуправлению в городе, все знают. Департамент дорожный Вологодский сбился с ног, организовывая изъятие денег у населения на этих парковочных, на этих паркоматах. Никто не занимается автобусами. с автобусами ситуация реально тяжелая. И вот эти вот, понимаете, эти люди, а на Травникова мы, нет, не я, очень многие в Вологде возлагали надежды, что он такой более продвинутый, он пришел из Череповца, где гораздо лучше организованное благоустройство и дорожная политика, что жадного Шулепова сменили на хорошего Травникова, такого технаря такого. Мы с вами видим, что это бесполезно. Менять одного на другого совершенно бесполезно. Человек действует в системе. Он нисколько не сопротивляется. Он с улыбочкой собирается заняться парковочным налогом вместо того, чтобы реально помогать людям. Мы должны понять, что от замены одного на другого ничего в этой стране не изменится. Мы должны сменить систему. Мы должны сменить режим. Мы должны повернуть власть лицом к людям. Мы должны принимать грамотные законы. Для чего, например, нужно хотя бы выслушать меня с моим проектом организации пассажирских перевозок. Депутаты в городской думе дважды отказались выслушивать. То есть уже записано выступление. Любой гражданин может. Конечно. Ты приходишь, и они голосуют против того, что... Ну, то есть других можно отрубить, но нельзя. Не, ну нет, тут другое дело. На самом деле я многих... Я понимаю этих депутатов, но представляешь, вот человек не делает палец о палец, ни разу строчки там не написал, вышел один раз, сказал о том, что надо запретить кока-колу с пепси-колой, потому что они гвозди растворяют. Ну, еще какую-нибудь откровенную такую. Это вы знаете, и вдруг приходит какая-то дама, приносит вот такую папку и начинает рассказывать, он понимает, что это она сама написала, она еще и писать умеет. Вообще с ума сойти, представляешь, как обидно-то людям там становится. Поэтому здесь... Многие срабатывают такие инстинкты, такие инстинкт самосохранения прежде всего. Поэтому они стараются выпихнуть тех, кто хотя бы умеет писать. И одновременно такие вещи очень помогают добиваться, тем не менее, своего. Потому что, ну, например, в истории с электричками у нас резко пошли дела на лад, когда мы заявили, что будем отменять железнодорожное правило 200 километров. Да? Это компетенция Госдумы. Почему, в частности, я и шла на этих выборах? Это мой самый первый законопроект, который я намерена, да, была бы реализовать. Когда ты понимаешь, почему, когда ты не просто говоришь, вы жулики, прекратите это, а когда ты говоришь, я знаю лучше, я сделаю. Я знаю, как сделать лучше. Всем будет лучше. Они идут на попятные. Нам часто удается добиться своего. Вообще Вологда уникальный регион. Нам многое удается. Вот платные парковки пока что мы в прошлом году мы остановили. Не позволили ввести. Да, вот это очень хорошо вы сделали. Да. Потому что кругом это проекты жуликов. Ну вообще сейчас все проекты в России это проекты жуликов. Но платные парковки это да. А вот с кока-колой мы как-то упустили, Вячеслав. У нас знаете, что случилось? Депутаты решили запретить энергетики детям. И недолго думая, запретили все кофеиносодержащие напитки. Потом такие в последний момент, а кофе и какао? Вычеркнули кофе и какао. А чай? Кофе и чай. Какао осталось. То есть какао нельзя продавать детям. Нельзя продавать Байкал, пепси-колу, кока-колу. Как у нас Лавров говорит, дебилы. Они потом поняли, что что-то пошло не так. К ним даже журналисты подошли, даже вот этих подобострастных правительственных СМИ. И спросили, как же так? Они говорят... Да, пускай, так и так сойдет. Буквально так ответили. Вот у нас прогулки прошли, видишь, вот. А, нет, это Трамп у нас, прогулка в Вашингтоне, видите. Да. Вячеслав, с города Дна, город Дно у нас есть такой знаменитый, там да, Борис Яковлев гулял. Значит, он в 2 часа написал пост ВКонтакте, у меня сегодня обыск. Если у нас есть там соратники, вы как-нибудь свяжитесь. Да, город Дно, потому что это для нас принципиально, это очень важный город. И очень важный там человек, так что если кто-то там поближе, там что, самая близкая точка Псков, наверное, ко дну-то, да, кто-то, что там? Мы, конечно же, понимаем, что он выйдет скоро на связь, но, может быть, там ему какая-то помощь нужна посильная. Ну, хотя бы нас информируйте, пожалуйста. Кто-то из наших, вот, кто имеет юридическое образование, вообще, да, надо как-то проинформировать. Вот, в Чебоксарах пикет, в Сочи, вот такие надписи нам прислали. Челябинск. Вот эта прогулка в Челябинске. Чапаевск. Тольятти. Кто Тольятти где-то мы не показываем, вот показали. Тольятти показали. Тверь. Да. Сызрань. Сызрани. Парень молодец. Прям. Как-то. Я думаю, надо вот тем людям, которые первые вышли, надо какую-то нашу символику прислать, как-то их, в общем-то, отблагодарить, как-то, я не знаю, как вот, хоть почетной грамотой от комитета по борьбе с Путиным, да, хоть значок наш. Они же ведь запечатлены теперь навечно. Они навечно запечатлены. Поэтому подарки до вас дойдут. Там у нас кнопка идет уже, наверное, полгода. Нет, я думаю, что официальную грамоту комитет по борьбе с Путиным надо давать. Это будет красиво, и это будет хорошо. Старый Оскол. Советск. А кто по одному гуляет, вообще две. Так, это где? Нет, это вот. Вот Советск. А вот Севастополь. Так. Советск, это Калининград. Саратов, да. О, Саратов, у прокуратуры. Что-то они прям... Окупай прокуратуру. Прокуратуру Саратовской области, да, чтобы он там мог. Среди всех много. Много старых... Вот застыл батальон в строю, да, много старых друзей узнаю. Сан-Андре. Хорошо, нормально. Санкт-Петербург. Молодцы. Самара. Павлова. Павлова на Оке. Оренбург. Видишь как? Это нам сегодня рассказывали, что у нас никто нигде не гуляет, потому что вот они там на Эхо Москвы об этом не знают. Ну пусть смотрят артподготовку. Новоуткинск. Новосибирск. Нижний Новгород. Нижневартовск, Липецк, Курск, Курган, Йошкар-Ола, Воронеж, молодцы, Воронеж, Блохна, Рома молодец вот, с товарищем, да, не ждем, а готовимся. Так. Ну что, будем мы тогда новости. Тебе здоровья. Спасибо. Семье здоровья, ребенку здоровья. Всего самого спасибо. Лучшего от всей души. Все будет хорошо, я тебе скажу. Уверяю тебя. Все будет у тебя хорошо. Спасибо. Так. Власти города у нас 24 городов. Да, да, мы говорили, значит, что... Представитель Кремля отметил, что власти Москвы ведут себя корректно, и Песков сказал, что все это провокация, предостерегают они Навального от проведения митинга. Я вот не понимаю, вот если они такие молодцы, предостерегают, ну, допустим, там экстремисты, там мои, там злодеи, вот они Навального предостерегли. Я им оставил телефон свой, что они меня-то не предостерегут. Но они мне 5 суток не могут ответить насчет пикета на Пушкинской. Я хочу встать в пикет. Что я делаю не по их закону, этому сраному. Я понимаю, что они нарушили своим законом Конституцию. Ладно, я наплевал на это. Я дал, вы видели сами, я в Перископе снял, все им вручил. Хочу 26 числа встать на Пушкинской площади. Но они бы сказали, нет, Мальцев, нельзя вставать, нет вопросов. Это такой один путь, это так корректный путь, да? А вот это, я считаю, некорректный. Но у них есть мой телефон. У них есть телефон еще 2 моих товарищей. Они мне не ответили. Да, мы, да никому они не ответили. Всего 60 человек не получило никакого ответа по поводу пикетов. Это что за херня такая? Я вообще не понимаю. И они говорят, ребят, вы такие некорректные, вы так себя плохо ведете, не в соответствии с законом. Нифига себе. Это вы стрете на этот, на свой собственный закон. Я понимаю, что они не могут ничего ответить. Команду сверху не дают, потому что там паралич власти. Полный паралич. Вы представляете, менты почему заявили сегодня? Знаете, что мы умываем руки? Потому что они команды никакой не получили. Если бы они получили команду, они как раз бы они сказали. А здесь они трясут там. Дядя Вова там. Ну, Вову, конечно, они не трясут. Они трясут какого-то скрипача, да, там, виолончелиста, я бы даже сказал. Они там, дядя Вова, скажи там. А он ничего сказать не может. Он не знает, что ему сказать. Ну, от его имени Песков какую-то фигню говорит, решения нет. Медведев, я сегодня видел, прилетел на августе, на час, да, насколько мы его там видели. Мы едем на Эхо Москвы, он прилетел, к Белому дому приземлился на августе за 36 миллионов долларов. Нормально, да? Вертолет по цене аэробуса. Денег нет, мы держим. Приземлился, ну хорошо. Едем назад, вот сколько я там на Эхо был, уже улетел, блядь. Но обещал вернуться, как тот Карлсон. Да. Решение никто никакого не принял. Я понимаю, как Собянину тоже на это рать. Почему? Потому что он не хочет быть крайним. То есть абсолютно никто не хочет. Полный паралич власти. Представляете, полный паралич. Менты говорят, мы умываем руки, делайте, что хотите, но не нарушайте порядок. Кстати, можно под этот шумок все-таки доехать до покрышек и принести покрышки. Да я вообще думал, что под этот шумок, если мы придем в Кремль, блядь, то нам откроют и пропустят. Вот, вот потому что нет, не представляете, воли вообще политической никакой нет. И когда мне говорят, что они там вон что сделают, что они сделают-то? Их там и нету. Вообще. Вот в Кремле и в Доме правительства в рамках акции «Час земли» выключат подсветку. С 25 на 26, с 20.30 до 21.30 свет там погасит. И, то есть, ну, кто-то туда появится, значит, чтобы свет погасить. Потому что если бы кто последний будет уходить, выключите свет. Так это называется. Вячеслав, а может быть, Медведев репетирует отлет просто? Может, я не знаю, что он там репетирует. Я был поражен. Потому что, ну, надо сказать, площадка перед Белым домом, она вообще не предназначена для приема таких воздушных судов. Ну, представь, вот заходит вертолет, заходит боком. То есть, от вращения винтов возникает экранный эффект от дома. Ну, только это не такой вот экранный эффект, а боковой. То есть, и тут не надо быть специалистом в области аэродинамики, чтобы сказать, что это, мягко говоря, небезопасно. Но они готовы рисковать, представляешь? А, нет, я понимаю. Но вот они в этом отношении готовы рисковать. Я хочу узнать их, а во всех остальных делах вы тоже готовы рисковать? Ну, мы посмотрим. Облил стены и пол бензином. В Первоуральске мужчина поджег здание прокуратуры и сгорел сам. Да, и вот тут сюда, оп. И что тут скажешь, представляешь? То есть понятно, почему человек это сделал, то есть его как бы личные мотивы абсолютно ясны. Да, ну там кто-то может сказать, что это вот там он, личность его не установленная, что он там не в себе там, или еще что-то. Но мы понимаем, что таких людей сейчас будет много. Да, и я хочу сказать, что он не зря. Ну да, люди доведены до отчаяния, и таких проявлений единичных будет очень много. Вот в Новороссийске трое приятелей жестоко убили и сожгли знакомого. То есть это они обращают свою ярость против окружающих, близких, против родственников обращают. Нужно, не надо бояться своих лучших, так сказать, чувств. Поэтому ярость и месть нужно обращать не против своих близких. Есть достаточно там товарищей, против кого можно это все обратить. Поэтому не надо. Не бойтесь быть лучше, чем вы, так сказать, есть, да? СМИ узнали, что из шале Прохорова украли шубу на 100 тысяч евро. Да, что, был там, вот мне интересно, на шубохранилище там было или не было в шале в Куршавеле? Или у нас только у одного, один человек практикует строительство шубохранилищ? Я вот думаю, у Прохорова есть шубохранилище или нет? Или ему не для кого? Да, как вы помните, вот мне очень стихотворение про него нравится, про дядю Степа миллиардер, да. Причем, что мне нравится, что я так и называл Прохорова, даже у меня в Твиттере где-то есть, посмотрю, стихотворение появилось. То есть у людей абсолютно одинаковые мысли ходят, да. Я причем написал как-то даже, помню, из Ворона взял, ну что-то, кусочек какой-то, прикололся в Твиттере, написал. И вдруг смотрю параллельно Быков, тоже из Ворона, пишет, но только более развернутое, и мне кажется, более талантливое стихотворение. Очень мне это понравилось. Вот так и здесь. Помнишь, там никогда на год, там этот Сергей Михалков про никогда на горных лыжах он не ездил без ББ. Чубаев через 4 года признался в убийстве жителя Саратова на День знаний. Блин, что-то вот фамилия страшная. Чапаев, наверное, какой-то Василий Иванович проклятие, так сказать, на эту фамилию наложил. Потому что, может быть, это сын, но не Василий Иванович. У меня был на участке жил Чапаев, как только я ушел с участковых, прочитал в газете, что он убился товарища, я его тоже знал. Причем там корреспондент писал так, что что-то они поссорились с соседом, и он выхватил, и там, не саблю, а швабру и засунул соседу в рот. Ну, то есть, как Миямот Мусаси. Тот так убивал самураев, засовывая в рот палку, да. И я был потрясен просто. Ну, тут того Чапаева посадили надолго, и вдруг читаю, а тут еще один такой же, 76-го года рождения, и признался в убийстве, которому, в общем-то, уже, ну, с 9-го года, то есть, уже которому много лет. Что случилось? Сараев пообещал за 4 года отремонтировать все дороги Саратова. И если, вот почему про Саратов можно вот любой другой город и любую другую фамилию. Обратите внимание, то есть, это вот настолько глубоко в них сидит со школы, да. Вот, если вы погуглите, вы увидите в Сибири, на Дальнем Востоке, там где-то на севере, на юге, все обещают отремонтировать и сделать именно за 4 года. То есть 4, через 4 года здесь будет город-сад. Это вообще классика такая, да? То есть вот Маяковский все-таки как в нас силен. Потому что понимаешь, что никто ничего не отремонтирует никогда до самого конца. Власть уже сдохнет это, и ничего не будет отремонтировано. Потому что ну, это система этой власти. Если все будет отремонтировано, то тогда народ очень сильно удивится. И, наверное, этой власти не будет. Украинские СМИ опубликовали видео убийства Вороненкова. Да, ты видел убийство? Да, я видел убийство. Ну, я, исходя из моих знаний ну, по стрельбе, по крайней мере, я видел, что убийство совершил человек, который не умеет стрелять. То есть это не был профессиональный киллер, ну, потому что он делал все через одно место. Да, ему повезло, но относительно повезло. То есть он достиг цели, потом его шлепнули, да. То есть на самом деле ему абсолютно не повезло. Вот. А удивительно, то есть я вижу какого-то человека пидорковатого вида, который подбегает в упор, начинает стрелять, на него там намахиваются, он отскакивает. Причем он окликнул, насколько я понимаю, зачем окликнул. Потом он, чтобы произвести контрольный выстрел, подбегает к этому человеку, да, наклоняется. Какой смысл? То знаете, есть комедии, да, там со смешными убийствами. Да. Вот это смешные комедии. Да, если бы там никто не погиб, это было бы очень смешно. Я вот думаю, что царя Александра II, тогда, когда они убили, помните, в него стреляли, там 6 или 7 выстрелов произвели из револьвера и ни разу не попали. Вот, наверное, это было так же смешно. То есть там бегал, стрелял, такой же был, наверное, киллер, как и вот этот. И поэтому не выдерживает никакой критики та идея, что это был какой-то там экстра-класса специалист. Но интересная вещь, которая говорит о том, что там не все так просто. Если вы помните «День шакала», да? Помните, там профессиональный киллер, который хотел убить президента Франции Деголя, и не убил его только по одной причине, что он не был французом, а поэтому не знал, что у французов есть привычка обниматься, а Деголь был длинный, повесил медаль какую-то, стал нагибаться в этот момент, он выстрелил, и пуля прошла над головой. Если бы он знал, что Деголь будет там ветерана лобызать, то, конечно, он бы его убил. И потом, когда этого шакала застрелили, а его вели всю дорогу, и знали, где он живет, в Англии, там все, там сидела засада, и засаде говорят, все, выметайте, все, мы его убили, и они выходят, и вдруг подходит тот, кого они ждали. И они его принимают, и выясняется, оказывается, что вот тот, которого они убили, да, он киллер, но он не тот, которого они искали в Англии, потому что тот где-то там был на охоте или на рыбалке. То есть настолько все это дело запутано. Вот здесь тоже интересно, тут очень сильно тоже все запутано. Я думаю, что спецслужбы там принимали участие, но он не был профессиональным киллером, это очевидно. То есть тот, кто посмотрит эту видеозапись, даже обладая чуть-чуть небольшими знаниями, он поймет, что это не был профессиональный убийца. И в кармане у него нашли удостоверение того, что он... Ну, это Вандерлюбе. Помнишь, у Вандерлюбе не нашли удостоверение, хотя оно было в описи. А потом, когда его на суде спросили, а где твой этот, ты коммунист? Он говорит, да, голландский коммунист. А где твой партбилет? Он говорит, да он в пиджаке сгорел. И поэтому все очень сильно удивились, когда гестапо проводил опись, да, вещей. Там был и пиджак, и удостоверение. А потом оказалось, что пиджак сгорел вместе с удостоверением коммунистической партии. Вот здесь... так и здесь может оказаться такой же Вандерлюбе. Здесь вот в чате пишут, 26-го бабах на банкомат. Я вам хочу сказать, вы можете делать все, что хотите, занести не забудьте. Путин назвал, он типа на нужды революции. Ну да. Путин назвал игру актеров малого театра яркой и талантливой. Да, все говорят, вот как-то странно. В прошлый раз, когда человека убили, да, Путин где-то в театре был. В этот раз смотрел, какая там жертва. Последняя жертва, да. Вот, да, очень символично, когда люди говорят, что все тут вот так материально в этом мире и нет никаких совпадений. Ну, это либо совпадение, либо это такой вброс такой, да, ну, такая привычка может быть, да, последняя жертва, говорит, хорошо, в Малом театре играли. Нападение на Росгвардию в Чечне. 6 бойцов погибли, 3 ранены. Это то, о чем мы говорили еще 2 года назад. Мы, правда, рассчитывали, что это начнется раньше. Но началось сейчас. То есть, ну, понятно, что, как вот тут написали, Рамзан Кадыров все контролирует. Интересно, что контролирует Рамзан Кадыров, если на самое боеспособное подразделение в Чечне напали какие-то неустановленные люди, да, произошло боестолкновение, в результате 6 бойцов Росгвардии погибли, а может быть и больше, да, и трое раненых. Потому что, когда говорят, столько-то погибло, а столько-то ранено, то у меня всегда вот вопросительный знак такой я ставлю, потому что это такой люфт они себе еще оставляют. Потом, когда начинаешь разбираться, оказывается, что погибло гораздо больше сразу, но они там, ну, почему-то они боятся вот таких больших цифр настоящих, да. И как-то вот, ну, обычно, если уж так по чеснухе, убитых всегда гораздо меньше, чем раненых. То есть раненых всегда получается больше, а здесь убитых вдвое больше. То ли это как бы очень быстро, решительно и профессионально действовали те, кто напали, то ли там санитарная служба не работает вообще. Понимаешь? Я 3 копейки ставлю. К росгвардейцам обращаюсь. Вот вы умираете за каких-то там 90, может быть, 100 тысяч рублей. А вот задайте себе вопрос. За сколько тысяч рублей в месяц вы готовы жить? Просто жить. Никого не убивая и не умирая нигде. Да. Нет, да это понятно, что вот те росгвардейцы, которые сейчас при оружии, которых там сейчас в Чечне убивают и будут продолжать убивать, что в новом мире они будут жить гораздо лучше, без всякого оружия. Они будут да. жить. Да, нет, понятно, что будут жить, но я говорю, жить гораздо лучше, без всякого оружия. И самое главное, что все вокруг тоже будут нормально жить, поэтому... И вот Росгвардия на Кавказе приведена в боевую готовность. Вот это обязательно надо было написать. Это из офиса Золотова. Помнишь, когда Штирлиц шел со своей женой по лесу, да, раздался выстрел, жена упала. Опытный разведчик насторожился. Вот так и здесь. Представляешь, 6 завалили, 3 ранены. А, ну что же делать? Надо привести в боевую готовность. Очень странно все это. Я говорю, вот... пишут, что целью нападавших на военный городок в Чечне могло быть оружие. У них что с башкой-то у этих людей, которые пишут? Представляешь, там фактически войсковое соединение стоит, даже не подразделение, и кто-то идет туда за оружием в Чечне, да? То есть рисковать своей жизнью для того, чтобы какие-то стволы... То есть это, знаете, вот есть... Я-то много во много этих игрушек не играл, стрелялку, а всяких играл в Вольфенштейн. Ну, замок Вольф, наверное, никто и не помнит. У меня 486-й компьютер был. И вот там самый верхний уровень, просто какой-то, он назывался конфронтация. То есть ты открываешь дверь, стреляешь, и оттуда на тебя пошли все, как вот с первого этажа, сколько ты шел, вот всех ты их там перестрелял, да, дошел до самого верхнего. И вот там, в этой конфронтации, они все те же самые на тебя нападают уже со всех сторон. И вот я думаю, что здесь то же самое. То есть даже если бы они к Рош-парку какому-то пробились, представляешь, открывают оружейку, надо оружие нести, а тут все со всех сторон, там, как у Гоголя Вии, да, там налетают. Поэтому что, вот это пишут, это нормальные люди пишут или что? То есть есть какие-то полицейские участки в горах, где там сидит 1,5 полицейских, у них там есть оружие. Есть какие-то склады вооружений, где охраняют, там взвод какой-то охраняет. И вот эта часть огромная. Вооруженных до зубов людей, и туда кто-то пришел для того, чтобы там 3 ствола похитить. Нет, это был вызов, это специально атакована войсковая часть, а не какой-то мирный объект. То есть люди таким образом продемонстрировали, что они готовы сражаться. Они пришли убивать воинов, а не там детишек. Это понятно. И вот пишет, ИГИЛ взяла ответственность за нападение на базу Росгвардии в Чечне. Я думаю, что в любом случае ИГИЛ бы взяла на себя ответственность за все. Но а почему бы нет? Это люди, которые трудятся в информационном мире. Причем то исламское государство, которое взяло на себя ответственность, оно может вообще находиться где угодно. Мужик сидит в Голландии, какой-нибудь печатает, да, и берет на себя ответственность. Или еще где-нибудь в Австралии может даже оказаться. Там вот пишет, там чувак был обмотанный взрывчаткой. Ну да. Так что навряд ли кто-то решил себя подорвать вместе с этими людьми для того, чтобы захватить оружие. А вот Путин обсудил с обвезом атаку боевиков на военную часть Чечни. Я думаю, что настроение у них прям сильно портится. Ну, суть к тому, что происходит в Москве, да, в Чечне и так далее. То есть начинает ситуация раскачиваться. Эй, вот прокомментировали в Кремле нападение. Ну, что тут скажешь, там, наверное, они берут. Я даже комментарии не буду зачитывать. Они берут их, наверное, из старых советских фильмов. Там бей, всех не перебьешь. Там Орленок и так далее. Южная Осетия планирует провести референдум о присоединении к РФ в 2017 году. Ну вот интересно, а у нас-то будет референдум, как странно, завтра в Сирии проведут референдум о присоединении к России. Да, нас кто-нибудь спрашивает, или так же там соберется Совет Федерации, Госдума, скажет, все, ребят, мы за вас решили, да, там вот зачем голосовать бурятам, когда есть замечательный Кобзон. Ну, он всегда знает за всех бурятов, что нужно бурятам знать Кобзон. Да, кстати, хорошие слова для начала песни, да, что нужно бурятам знать Кобзон. Хорошее слово, да. Суд в Норвегии признал россиянина виновным в сговоре с ИГИЛ. Здесь вот я вполне допускаю, что так и есть, что был какой-то мужик, который поехал воевать, российский гражданин, а потом зачем-то он поехал в Норвегию. Ну, тут говорят, что террористические акты совершать. Вы знаете, по всему миру можно совершать ИГИЛ террористические акты, но почему-то они любят совершать там, где им платят пособие. Ну, оно как-то сподручно, оно сытнее получается, да, так вот, там, где не платят, ну, какие там теракты, ну, на голодный желудок нифига, никак не попрет теракт, да. Американский военноначальник обвинил Россию в поддержке движения «Талибан». Да, и это уже не первое заявление. Да. Кёртис Карапотти заявил, что значит, вот, имеет сведения о том, что Талибану оказывается поддержка со стороны России. И самое интересное, что если вы помните, представитель МИД один заявил с интересной фамилией, заявил о поддержке Талибана, но потом его остановили, очень быстро сказали, и больше я вообще эту фамилию не слышал, да, сказать, что он дурак, он что-то ляпнул там и так далее, но он-то не просто ляпнул, он что-то знал, да, когда про это все говорил, поэтому я вполне допускаю. У берегов Ливии затонули два судна с мигрантами. Да, еще, извиняюсь, почему важна договороспособность Талибана для России? Ну, потому что там есть Таджикистан, да, а еще потому что есть в Афганистане героин. А Россия потребляет четверть мирового героина. И поэтому, как вот это все складывается, я уж не знаю. Мы узнаем об этом, когда вскроем архивы путинские. Но я уверен, что прочтем там очень много интересного. Сценаристы со всего мира будут ехать к нам, чтобы писать страшные какие-то сценарии. Голливуд взорвется. Вот вы увидите, это будет просто вообще какая-то вал какой-то фильмов, там, боевиков про Россию. Там будут и про наркотики, и про виолончели, и про что хочешь, да? Причем такие, знаешь, вот красивые такие, серьезные, да, как День Шакала, вот, про который я сегодня говорил, кстати. Так что сценаристы, готовьтесь. Да, готовьтесь. Не ждем, а готовимся. В берегах Ливии затонули два судна с мигрантами. Ну, продолжают тонуть, и, в общем-то, сейчас как-то там штормов стало меньше, да, сейчас поедут мигрантов больше, значит, больше будут тонуть. Это парадокс. Да, чем больше штормов, меньше едут, меньше тонут. Меньше штормов, больше тонут. В результате аварии с цементовозом в Бангладеше погибли 10 человек. Опрокинулся цементовоз. Обычно тогда у него вот эта штука отрывается, центрифуга, эта бочка, и катится. Это очень неприятно. Так что рекомендую всем, кто ездит по нашим замечательным дорогам, посматривать, чтобы это не задавило. Проехавшего по пешеходной улице в Бельгии водителя обвинили в терроризме. Ну да, ведь человек проехал по пешеходной улице, а так все напуганы терроризмом, что решили, что он террорист. Не знаю, насколько он террорист, но, в общем-то, там уже скоро будут на воду дуть. В Лондоне после теракта прошли новые аресты. Агент секретной службы США накажут за инцидент в Белом доме 10 марта, если вы помните, там прорвался какой-то нарушитель. Ну, там к Трампу, я что-то про это ничего не говорят. К Трампу в резиденцию прошел и снял селфи. В Белый дом прошел, то есть там можно так ходить. Тоже как-то, наверное, там все не очень. Тоже все кисло. Консульством США предписали не давать визы без проверки аккаунтов в соцсетях. Да, представляешь, залазят, а там не тот аккаунт. Аккаунт не тот у человека. А если представляешь, что дальше можем пойти. А вдруг у него вообще нет аккаунта? Говорит, а у тебя есть аккаунт? Нет. Ну все, ты визу не получишь, или заводи аккаунт, мы проверим, тогда ты попадешь. Или он говорит, интернетом не владею. Ну, значит, все, что будет срок полгода аккаунт, да, узнаете, да, как кредит. Да, как кредитная история, аккаунтная история, да. Геологи предупредили об угрозе исчезновения побережья Калифорнии. Ну, блин, они что, в этот раз только посмотрели фильм, это 2012, что ли, да? Я вот как, уже 17-й год вроде, 2012 сняли в каком, в 8-м там или в 9-м году? То есть, да, представляешь, сколько лет прошло, геологи только старые фильмы посмотрели, удивительно. Уже все, Голливуд уже сказал давным-давно, я сразу вспоминаю... Как вот старый-старый голливудский фильм, где там суперзлодей какой-то сидит, и Боинги 707 врезаются в небоскребы. Вот как раз только построили, еще, наверное, незаселенные они были, вот эти близнецы, он там их бых, там, ну это там, он там играет на столе что-то, и вот все потом так и случилось. Надо просто смотреть голливудские сценарии, потом они воплощаются в жизнь. Разведка США сообщила о планах КНДР провести новое ядерное испытание. Ну, то есть, видишь, он играет вместе с ними в ту же самую игру. То есть, у Трампа все плохо, а этот там еще жару поддает. Поэтому, наверное, все-таки будут воевать. На то похоже. США ввели санкции против 30 фирм и физлиц за связи с КНДР и Ираном. Я, честно говоря, удивлен, потому что с Ираном санкции сняты, а физлиц за связи с Ираном на физлиц возложили. Да? То есть как-то оно получается коряво. Они пусть там определятся, как с теми Ивановыми. Да? Помнишь, когда говорит, Иванов, говорит, вы сажили, спите с моей женой, мне это не нравится. Вас Ивановых не поймешь. Ей нравится, тебе не нравится. Так вот, так и здесь. Что-то непонятно совершенно. Премьер-министр Сербии заявил, что страна никогда не вступит в НАТО. Ну, никогда не говори никогда. Понятно, что есть только один шанс у Сербии не вступить в НАТО. Какой, знаете? НАТО распустят. Вот это единственный шанс, при котором Сербия не вступает в НАТО. Во всех остальных случаях Сербия прям с руками и ногами прям вот в ближайшие пятилетия заходит туда. Даже можно не сомневаться. Ди Каприо сыграет Мальца, пишет. Лишь бы не без руков, ну, честное слово. Не страшно, да, что нас убьют. Страшно, что потом нас сыграют без руков. Человек с рабочей фамилией. Да, человек с рабочей фамилией, без рук. Не, мне, кстати, он нравится. Вот как это, меня критикуют всегда. Мне понравилось, как вот Христа сыграл в «Мастера и Маргарита». Очень мне нравится. Я так вот прикалываюсь. А как он Жириновского пародировал в «Куклах», ну это вообще просто отпад. Да. А вот соратники пишут, что в Рязани горит пороховой склад. У нас новости такой нет, к сожалению. Для того он и есть пороховой склад, что время от времени горит. Да. Экс-президент Египта Мубарак вернулся домой. Мубарак, я говорю, вот в 95 году я видел кортеж Мубарака и не увидел там главного, я не увидел там Мубарака, да, я простоял, мимо проехало много каких-то тазов, совершенно шарабанов, таких, которые вот на, я сейчас каждый день еду по Кутузовскому, да, подобных машин я там не вижу. Ну, там прям вот вообще просто чермет такой. Проехал мимо меня какие-то Тойоты, грузовички, там сидят солдаты с автоматами. Ну, что-то фигня какая. Я говорю, а Мубарак-то где? Мне говорит, да проехал. Я говорю, а как? А это кортеж? Он говорит, да, там какие-то фиаты какие-то. Ну, то есть ужасно все. И поэтому, когда его взяли и там стали ему какие-то вешать сумасшедшие миллиарды, я был уверен, что там нет сумасшедших миллиардов, потому что это выглядит иначе. Ну, всегда можно понять, как выглядят миллиарды, да? Вот когда смотришь на кортеж Кадырова, ну, там все понятно, да? Или вот когда ездишь по Кутузовскому, тебя прижимают, да, и там, или там, когда прилетает Медведев на Августе, который 36 миллионов долларов стоит, тут тоже все понятно. Гундяев. Да, Гундяев, да, на этом Пульмане за миллион долларов, да. Про Безрукова пишет, главное, чтобы сценаристом был не Бондарчук. Экс-президент Аргентины предстанет пред судом по делу о махинациях. Да, вот представь, вот Костя не даст соврать, я извиняюсь. У нас навигатор, и если ставишь его голосом Бондарчука, вот ты едешь по мосту, и он тебе на середине моста предлагает повернуть направо. Он говорит, направо, если ты не повернул, он говорит, все там, как это... Не, я не помню. Ну, да, маршрут перестроен. Ну, едешь по Токио, он требует, чтобы ты немедленно направо. Может быть, это специально для вас записано? Наверное. Да, вот видишь, Кирснер, Кристину, там Фернандес достали все-таки. все-таки ее достали теперь вот тот прокурор, вы помните, который ее обвинял в махинациях, потом вдруг внезапно застрелился, ну, покончил с собой якобы, да, ну и что-то какие-то вообще странные вещи вокруг этого бегали, ну а сейчас все-таки какие-то судьи за нее взялись. Ну, мы же говорили, что все плохо у нее закончится. Не надо ей было общаться с Бедоносцем. Мы и президентше бразильской это советовали, чтобы она не общалась с Бедоносцем. Вот. Показательно. А вот началась у нас, скажем так, агрессия по отношению к Беларуси. Россия запретила поставки нескольких видов белорусских сыров. Ну, я думаю, что это только начало, это такое, пока за яблочко взяли, душат, потому что мы же понимаем, что 5 марок белорусских сыров, там, собственно, они 5, наверное, и выпускают сюда, но, то есть это все фактически сыры сюда перекрыли. Это ответ Лукашенко на вопрос, зачем вы душите производителя, зачем вы душите крестьянина. Ему так раз говорит, мы не крестьяне, мы душим, Лукашенко, мы тебя душим, чтобы ты там за газ был готов платить. То есть сейчас, я так понимаю, стоит вопрос о том, что если Лукашенко не может платить за газ деньгами, значит, он должен платить чем-то другим. Ну, там же есть предприятия и так далее, которые в очень плохом состоянии находятся из-за того, что, ну, но они все равно есть. И там не было приватизации, которая была в России. И вот сейчас у Лукашенко есть, собственно, два пути. Один путь в никуда, это пойти на поводу уродов, провести приватизацию, ну и все такое прочее, а дальше уже можно там совершенно, да, понимать. И второй путь – это вести прямую демократию. Если он на это согласится, мы ему поможем. Третий раз повторяю, поможем. Прям приедем, поможем, все наладим. Убежден, что сразу будут погашены протесты. Люди умеют ждать, если им четко пообещают, опубликуют план. Мы через неделю готовы предоставить план, который он опубликует до конца года. Все мероприятия можно провести, абсолютно все мероприятия. Никакой Путин тебя не съест, Лукашенко. Через год начнутся уже повышение зарплаты. Да все будет, уже как только будут мероприятия все сделаны, реформы, так называемые, я не люблю это слово, уже все будет более-менее прилично, уже можно будет как-то жить. Судя по следующей новости, Лукашенко все-таки выбирает неправильный путь. Да. Провокаторов финансировали фонды США и Германии. Пиндосы, Госдеп, старая песня. О главном, старая песня о главном. Жители Балаклеи рассказали о генеральской пьянке перед началом взрывов. Ну это да, вот видишь, побухали, а потом в Харькове взорвался склад. Ну, мы же понимаем, что те генералы, которые там бухали, они же потом не ходили со спичками, не поджигали. Да? Это вполне допускаю, что совпадение, а может быть генералы приехали проверять склад, ну склады решили вначале побухать, а те, кто реально работает на этих складах, уж не стали дожидаться, пока они протрезвеют и проверят. Да, решили. Я думаю, может быть, они строки были, когда проверяли. Ну, да. После проверки уехали солдаты, фу, завтра никого не будет, и на те, распишитесь. Порошенко попросит помощи НАТО для ликвидации последствий ЧП под Харьковом. Ну, в общем-то, логично. Так поступил бы любой барыга. Да, что-то взорвал, сломал. Дайте денег там, у нас там сломалось. Что-то хороший повод всегда. Соратника Лешко, Лозового, наверное, да, выгнали с заседания Верховной Рады за ловлю покемонов. Вот видишь, то есть не только в храмах, но и в Верховной Раде ловят покемонов. Тоже маркобес. Тоже, да, не, ну они... Откуда знаешь, что он покемонов-то ловил? Они видят, что ли, как-то этих покемонов? Вот меня это удивляет. Я вот хожу по городу, мне говорят, вот везде покемон. Я ни одного не видел, вот клянусь. Да, ловить этих покемонов, я не знаю. Ну, кто-то ловит покемонов, а ты-то как можешь понять, что он их ловит? Да? Ну, пусть я ловит. Так вы и кофе не употребляете. Владимир Путин принял в Кремле Марин Ле Пен. Да, тут вообще прям целая такая эпопея. Путин принял Марин Ле Пен. Я так понимаю, что она приехала сюда пообщаться с парламентариями. И вдруг раз туда к Путину, там, папа, дайте деньги. Говорит, нет, банки России не будут финансировать Марин Ле Пен. Конечно, не будут. Это в прошлый раз банки финансировали. Сейчас напрямую, наверное, чемодан дадут там. Ну, я думаю, не с деньгами, с какими-то бумажками, обязательствами, которые можно потом перевести в деньги. Потому что через банки это уже делаться не будет. Вопрос, кто будет финансировать компанию Марин Ле Пен? Если не Путин, то кто? Вот граждане России, ответьте мне. Если не Путин, то кто? Где еще в мире найдется идиот, который может финансировать предвыборную кампанию Марин Ле Пен? Я думаю, во Франции таких дураков точно не найдешь. Ни одного. Ну, вот, поэтому посмотрим, во что это выльется. Но опять же, чтобы вы понимали, это туда пойдут наши деньги. То есть, когда мне говорят, как вы там заявляете, что придя к власти, простите все долги. Ну а как Путин, вот что, он не простит долг, что ли, сейчас сюда валит бабки? 150 миллиардов он не простил, да, он только нам ни разу не простил, ни одной копейки. А всем остальным он дает и прощает, потому что... Валютным ипотечникам не простил. Да, 20 тысяч всего человек, причем не надо прощать, можно было бы просто перевести это в систему рублевую и все сказать, ребят... Да, должны были 2,5 миллиона отдать. Да, дайте сколько должны, плюс в рублевом варианте, в рублевом эквиваленте проценты. Ну, которые вот рассчитать на весь срок, и все. То, чтобы по чеснухе было. Причем это не какая-то Франция. Да. Это свои граждане. И причем сюда государственных денег нужно было там 0,5 копеек. Да, это все наши. Ну, да. Мари Ле Пен предложила РФ и Франции объединиться ради спасения мира. От кого мир-то надо спасать? От покемонов. От толстенького. От кого они все мир-то спасают? Вот я понимаю, как мир надо от Путина спасать, чтобы он кнопку не нажал. Это да. А она-то от кого мир? От Трампа? От кого она мир спасает? От этих, от рептилоидов, может. Ну, они, может, они знают что-то такое, чего мы не знаем. Может, там, блин, уже космические корабли с рептилоидами сюда летят, надо там всем объединяться. Уж прилетели, может, да. Ле Пен не видит поводов для враждебных отношений с Россией. Вячеслав Вячеславович, пожелайте, пожалуйста, удачи Дмитрию на соревнованиях под дзюдо. Удачи. Удачи. От всей души, да? Да, напишите тогда. Ле Пен не видит поводов для враждебных отношений с Россией. Ну еще бы. Ну как, представляешь, приезжай к Путину, там... Стол на поляну накрыто, что-то там дают, да, причем так, не особо как-то напрягают. Конечно, классные отношения. Если бы так общались с российскими гражданами, я думаю, представляешь, приходит толпа ходоков, а там поляну. Они говорят, денег нет, мы вот держимся. А им говорят, да нате денег, ну что ж мы, не свои что ли, нате. Не, хотя бы с ветеранами на 9 мая. Дядя Слав, кто самый-самый долбоеб планеты? Не знаю, давайте это надо... Это, да, это надо тут... Да, такая честь должна заслуженной быть. Да. Ле Пен намерен отстаивать идею отмены санкционных черных списков ЕС. Ну понятно, то есть это... Что может пообещать Путину Ле Пен? То есть становится президентом с Францией, там какие-то будут подписаны договора, отмены черных списков. Вова обманет, мягко говоря. Даже не сомневайся. Вот я могу биться об заклад, Ле Пен станет и все равно прокатит. Вот предположим, мир вот, ну, не изменится. Остался вот он неизменным. В этом неизменном мире Ле Пен, если станет президентом, она Вову прокатит. Ну, не может она поступить иначе. Потому что мир так устроен, и этот мир не Путин придумал, и не Ле Пен. И они не могут его изменить. Есть законы этого мира, глобальные законы. И по этим глобальным законам Ле Пен все равно Путина обманет. Ну, конечно. Да. Россия бойкотирует переговоры о запрещении ядерного оружия в Нью-Йорке. Да, вот только что Лавров нам сказал, мы за разоружение, мы дошли до края, и теперь мы там должны новые шаги сделать какие-то и так далее. И я не знаю, в чем эти шаги заключаются, но может быть в том, чтобы не ехать в Нью-Йорк на переговоры по запрещению ядерного оружия. То есть, говорит, там что-то все как-то кисло, мы туда не поедем. Но если вы не поедете, там, наверное, будет как раз кисло только именно поэтому. Если вы поехали, что-то сказали. Ну, представьте, они приехали туда и сказали, да мы, блин, сейчас разоружимся, такие мы молодцы. Там сказали, нет, ребята. Обратите внимание, вот это движение по разоружению, причем оно весьма системно, официально, и совершенно забило болт на заявление Трампа, на все. Причем Трамп над этим не властен, мы же понимаем, потому что в Америке президент не над всем властен. То есть там собираются говорить о разоружении. А здесь не собираются об этом говорить. Странная ситуация. То есть нам тут причесывают, что они за мир, за дружбу, за жвачку, а сами не делают даже то, что им выгодно. Потому что на сегодняшний день разоружение ядерное для Путина выгодно. Последний богатырь привлек внимание Путина. Да. Да, это фильм, такой фильм «Сказка», «Последний богатырь», как-то вот она так странно называется, да, и поэтому, наверное, привлек внимание Путина. Тут вот все, поэтому вот топовая новость выйдет на экраны уже вот этой осенью, но, наверное, Путин будет смотреть это раньше, как Сталин, то есть ему раньше привезут, туда ключ, сядет, аппарат, а? Не, уже сняли, да. Был последний самурай, а он последний богатырь. На вручении президентской премии ярославская писательница прочла Путину стихи. Я, кстати, не нашел стихи Путину, но какие-то. Я вот, если бы я читал, она причем детская писательница, я бы, конечно, взял стихи Агнии Барто, да, про дядю Вову и медведя. Помните это стихотворение? Так что, да, когда мы сегодня в цирк поедем, на арене нынче снова с дрессированным медведем укротитель дядя Вова. От восторга цирк не имеет, хочу удержать за папу, а медведь рычать не смеет, лишь сосет потешно лапу. Сам себя берет за шкирки, важно кланяется детям. Да чего забавно в цирке с дядей Вовой и медведем. Гениальное стихотворение, настолько оно прям вот пророческое. Да, могла прочитать это стихотворение, я думаю, дядя Вова с медведем там офигели бы. Здесь вот сайт, чат завалили. А вот сразу разобрать, как последний богатырь. Как я помню, я всегда вспоминаю, как на кольцевой дороге Саратова была надпись «Продажа 60 га», а 60, первые 6 был как «Б». И читалось «Продажа бога». Можно по частям. Можно по частям. Бога по частям продавали. Генпрокуратура нашла завышенные цены на лекарства по всей России. Вот представляешь, вот искали по всей России, говорит, где ж тут завышенные цены, раз такое, где на... Я вот думаю, если бы они прямо с генпрокуратуры выходишь там на этой, да, как она там, на Большой Дмитровке, вот в ближайшую аптеку доходишь, я там недавно заходил в ближайшую аптеку, да, и там все даже на платочке носовые завышены цены в два раза. Прямо в ближайшей аптеке, даже не надо чайки-то далеко ходить. Вышел так вот за угол, завернул, говорит, и начал записывать. На Алтае назвали горы в честь компании «Газпром». Прокомментируйте, пожалуйста. Пишет, это не Барто, уже давно выяснили, но все равно красиво, очень хорошее стихотворение. Легко Барто, забрать вам у нее слова. Ее же нет. Да. Была бы она здесь, она бы вам ответила. Да, видишь, гору «Газпром» на Алтае назвали. Гора «Газпром», «Газпрем». Не, вообще как-то страшно. Ну, алтайцев вот в «Газпроме» переименовали. Что вот, да, что в башке такое происходит у людей, да, там пик коммунизма, пик Ленина. Тогда надо «Газпром», пик капитализма, там что еще? Пик Путина. Пик Путина. Мальчиков будет так называть. Дмитрий Медведев предложил продлить льготный период в системе «Платон». Да, то есть они теперь как поступили? Поскольку речь идет об отмене «Платона», и они увидели, что активность очень серьезная, они очень боятся, что дальнобойщики соединятся с нами. Это же понятно, что будет. Потому что мы заявили открыто, что готовы парализовать работу городов, для них это совершенно немыслимо. То есть они понимают, что они просто лягут. И поэтому сейчас им это заявили, вроде бросили кость, но на самом деле ничего не случилось. Сейчас что они будут делать? Они сейчас будут всех штрафовать за неуплату за Платон. Получат еще больше денег. Потому что поскольку по 300-400 тысяч, сколько там за это штраф? Ну как громадный. Да. Такие цифры разнятся. ЦИОМ, почти 70 россиян планируют проголосовать на президентских выборах в 2018 году. Да жить еще надо. Вот хорошо, я сегодня об этом только на эхе говорил. Хотят жить вечно, блядь. 70% там хотят. И при таком режиме из этих 70% сколько? Вот мы, кто-то мне сказал, что из полицейских он регистрировал скоропостижки, а в Москве за день было 1500. Вот поэтому я думаю, что из этих 1500 тоже кто-то, наверное, хотел проголосовать в 2018 году. Один Бог располагает. А вот совместно с шапкой-невидимкой и ковром-самолетом российская армия скоро получит гиперзвуковое оружие ЗРС-С-500. Ну как? То есть вот эти все скатерти, самобранки, мечи, кладенцы и все остальное прочее, они находят вот свое отражение в таких заявлениях. Скоро вон что у нас будет, эге-гей. Упрощаются госзакупки юридических услуг для защиты интересов РФ. Да, видишь, вот мы сегодня только об этом говорили. Ты веришь в то, что что-то может упрощаться в системе, которая управляется искусственно при помощи рычагов? Ну, только саморегулируемая система стремится к упрощению. В искусственно управляемой системе может все только усложняться. Даже говорит, давайте все упростим. То есть мы сейчас вот сделаем просто, вот поставим компьютер, нам правда, чтобы он работал, нужен айтишник, а к этому айтишнику нам нужна уборщица, еще кто-то, и в конечном итоге, а он у нас не работает, потому что программу написал, оп, и все, и извините, а куда этих девать, а их надо сокращать, а зачем их сокращать, когда их можно перевести на совершенно другие замечательные должности, и все, и это вечная тема. ЦБ снизил ключевую ставку до 9,75%. Сейчас заживем. Да. Страшные дела, конечно, особенно если вспомнить, да, что сберегательный банк здесь берет 18 и выше процентов, да, а этот же сберегательный банк, мы уже узнали, на Украине берет меньше 9, во Львове, по крайней мере, а в Чехии 2%. Максимум 3, самый большой процент. Да, и тогда вдруг возникает вопрос, это вот как насчет этой ключевой ставки, когда нам говорят, что рубль стабилен. Ну, ты представляешь, рубль настолько стабилен, гораздо стабильнее, чем гривна, да? Гораздо стабильнее, чем, чем многие другие валюты, как нам говорят. Но почему-то в тех странах Сбербанк берет низкий процент, а здесь высокий. С чем бы это связать? Как это? Денег надо, да? Помнишь, говорит, почему все продают яйца по 10 рублей, а ты за 20? Денег надо. В Госдуме хотят закрыть, пусть говорят, не знаю, что это такое. Программу «Пусть говорят», только я не знаю, кто там сейчас. В Госдуме вообще хотят закрыть «Пусть говорят» в принципе, вот все, чтобы никто ничего не говорил, да. Да, но для того, чтобы закрыть «Пусть говорят» в принципе, да, нужно закрыть интернет. Вот это самая главная у них проблема. Да, никак нельзя. И вот это особенность, причем, вот у меня, я говорю, всегда с либералами по этому поводу такие разборки. Я говорю, я очень уважаю классических либералов, там, Бенджамина Франклина, там, французский либерализм, все, вообще вопросов нет. Но это, так сказать, начального этапа. А потом же либерализм начал развиваться. То есть, если нам говорили, Бенджамин Франклин говорил, что свобода слова – это основа, там, туда-сюда, и каждый может говорить все, что угодно. Неолибералы говорят, это так, и можно говорить все, что угодно, кроме там, каких-то фашистских дел, каких-то экстремистских дел, каких-то террористических дел, там, и так далее. И выходит, ничего нельзя говорить вообще, да? Ну, потому что если ограничения наступают здесь, то они потом идут дальше, потому что всегда хочется что-то ограничивать. И когда нам говорят про свободу торговли, да, там торговля должна быть свободной. И приходят либералы, которые говорят, что вот мы сейчас создадим либеральный Евросоюз со свободной торговлей, только для того, чтобы мы свободно торговали, мы напишем 93 тысячи листов, правил, которые свободные торговцы должны соблюдать. Мягко говоря, да? Поэтому я всегда как-то вот против таких вещей, когда что-то закрывают. Не, я понимаю, что там государственное телевидение и не отвечает запросам, если там Киселев стоял и кричал, там, Путин молодец, ура, вперед, там, ну, наверное, никто бы даже и не посмел сказать о закрытии, да. Хотя, кто и знает, на Киселева наезжают, говорят, мы еще больше ку господина ПЖ, чем ты, поэтому ты давай там как-то двигайся. В кабины пилотов самолетов установят видеорегистраторы. Представляешь, какой кайф. Летит пилот на самолете, у него раз, и видеорегистратор. Гаишник с палкой. Безумство. О, весело. Мне понравилось, конечно. Так, что там еще? Или уже... В 60 километрах от Тбилиси произошло землетрясение. Да. Ну, 3,7 магнитуда на Кавказе. Я помню, как-то я в поте попал в землетрясение. Не было 150 лет землетрясения, и потом вдруг случилось, и толчок был... Первый толчок, что-то 7, что ли, баллов, он какой-то очень сильный. Как долбануло, там все подскочили, кровати. Я стал всех поднимать, что все выходили, все пьяные, никто выходить не хочет. Я вышел в дверь, а потом, значит, пошли, там товарищ наш спал один единственный в каменном доме. И его как-то растолкали, а он мне рассказывает, я, говорит, лежу, окно открыто, толкнул, там штукатурка посыпалась. Говорит, и я подумал, что когда потолок начнет рушится, я выпрыгну в окно. С этими мыслями он заснул. А бабы были там с торгового центра саратовского, и они жили в вагончике. Ну и когда тряханул, вагончик упал на бок, они вылезли через верхнюю вот эту дырку, а мимо идет грузин. И они начали на нее обзываться, ты козел, зачем ты перевернул? А он так обидел, так говорит, ты что, женщина, как я мог это перевернуть? Там, туда-сюда. И так он на них обиделся, решил приколоться и говорит, вы что вы тут сидите, ты что, землетрясение, сейчас цунами придет. Они начали бегать по всей этой базе, кричать цунами. Там. Причем они даже меня напугали. Так. Они ну, панику устроили, потому что темнота, бабы бегают, орут, что цунами сейчас придет. Так что, ну, надеюсь, там был гораздо лучше в Тбилиси. У нас время 22:42, человек просится в эфир еще. Давай. А у нас два человека еще в эфир. Ты еще у нас. Давай, пойдем. Тем временем, пока у нас заминочка, я вам скажу, что у нас сегодня был эфир. У Вячеслава Мальцева был эфир на «Эхе Москвы». Зайдите, пожалуйста, да, туда, смотрите, на «Эхе» для того, чтобы было там максимальное количество просмотров. Спрашивай, Слава, откроешь правило. Архивы откроем все. Вообще, вот тайн не будет никаких. Абсолютно все абсолютно остальное. Абсолютно никаких. Даже Вячеслава Мальцева. Да. Подписываемся на канал, ставим лайки. Так, я приветствую всех. Хунтистов, хунтистов. Объявите о прогулке в Сызрани 26-го, сейчас, это очень важно. Так, 26-го в 16 часов у Вечного Огня. Меркушкин. Меркушкин, да. Ага. И это Меркушкин губернатор гуляет у Вечного Огня. Да. Ага. Значит, это касается нашего движения, которое началось с комендантов. Потом у нас был другой уровень, мы начали горизонтальные связи. Они пока еще не закончены, но мы должны двигаться дальше, потому что застой в нашем движении, вот именно в комендантском, и начинается расслоение. Это нехорошо, кто-то чувствует себя уже начальниками, кто-то проводит коммерческую инициативу, это видно из переписки. Мы с этим начинаем бороться системным образом, а именно мы делаем очень серьезный ход. Вячеслав Вячеславович Мальцев сегодня и до этого тоже объявил о том, что мы будем строить партию свободных людей. То есть мы начинаем преобразовывать наше комендантское движение и прогулочное движение в партийное строительство. Кто может быть членами нашей партии? Два условия на текущий момент. Два. Первое условие – это должны быть сторонники прямого народовластия. То есть по результатам народной революции, которая случится неизбежно, день объявлен, у нас должны быть люди, готовые строить прямую демократию. То есть общество, где... Все начальники, без которых можно обойтись, должны быть полностью устранены. Все начальники, которых можно заменить компьютером и техническими средствами, должны быть полностью заменены. А те, которые будут начальниками, должны и избираться, и отчитываться. Вот если вас эти условия будущего строительства страны устраивают, то вы можете считать себя сторонниками прямого народовластия. Это первое условие членства в партии свободных людей. И второе условие – вы должны ходить на прогулки. Это важнее, чем вы думаете, потому что прогулка – это организованная агитация. Именно организованные, именно агитация. Потому что людей, ходящих огородами, расклеивающих всякие записки, мы, конечно, уважаем. Но где они будут в сложный момент? Те, кто выходит сейчас, они выйдут и потом. Те, кто сидят сейчас, на них мы во всяком случае не можем положиться. То есть рассчитывать мы на них, ну, не можем никак. Они могут быть самыми смелыми на свете, но мы не знаем их существования. Поэтому выходите на улицы. И вот если вы будете придерживаться от чистого сердца прямого народовластия и ходить на улицы, на прогулки, то вы можете быть уже... в начале строительства партии свободных людей. О подробностях Вячеслав Вячеславович скажет позже, а сейчас я скажу о том, как это может быть в наш нынешний переходный период. После прогулки, вот уже 26 числа и в последующие дни, сторонники хунты Вячеслава Мальцева, сторонники артподготовки, соберитесь между собой и признайте между собой, что вы готовы бороться, бороться всерьез, до конца, за народовластие. И коллективным образом, потому что нам необходима горизонтальная система взаимодействия, чтобы у нас не было начальник в Москве, начальник в регионе, начальник там, начальник сям, и пошла вертикаль. Мы вернемся к тому же корыту, от которого пытаемся страну оттащить. Мы должны договариваться. Ставьте между собой конкретные задачи. Например, мы хотим пригласить столько-то человек к следующей прогулке. Мы обязательно придем к прогулке. Мы обязательно сделаем то-то, и это вы сами решаете по своей тактической обстановке. И потом, собравшись через неделю, вы подводите итоги, что вы сделали, что вы не сделали. Конкретная задача дает конкретную меру и дает конкретную возможность движения. Вот если вы будете это делать, будете считать уже, что вы начали переходный период партийного строительства. Это нам необходимо делать по всей стране. Значит, зачем нам нужна партия? Когда мы говорим про партии, все вспоминают сразу какой-нибудь ЛДПР, все путаем Единую Россию. Забудьте, это не партии, это кормушки вообще, на самом деле, государственного, так сказать, свойства. Партия нужна как организованная сила людей, идеологически настроенных на какие-то конкретные действия. Наша идеология – прямая демократия. Мы должны быть по всей стране. Когда наступит день X, наши люди, когда власть эта падет, она очень скоро падет, уже видно, у них уже паралич власти, они не могут ни одного решения принять. Как грибы после дождя должны встать наши люди, которые готовы взять на себя ответственность за безопасность людей, за сохранение электроснабжения там, и всего прочего. Это должны быть люди, заточенные на власти. Вот это будете вы, если вы будете членами нашей партии. То есть вы будете ходить на улицы, общаться, ставить реальные задачи, реально их выполнять и реально коллегиально между собой на горизонтальном уровне отчитываться. Так, в этой связи еще я скажу, значит... Одно небольшое слово. Значит, у нас 130 с лишним городов гуляет, а ячеек, зафиксировавшихся, только 50. Где остальные? Когда мы победим, нам придется заменять все эти начальственные кластеры на местах. Кем мы будем их заменять? Теми, кто выходит на улицу, и теми, кто сейчас не боится выходить. Потому что нам нужны смелые и жесткие люди. Поэтому, если вы не уважаете мое мнение... Вячеслав Вячеславович вас сам приглашает. Объявите, да, чтобы мы могли вас собрать. Все? Да, спасибо. Обязательно, да. То есть, вот ты конкретно скажи, где регистрироваться. Власть народу, вот написано там коменданты, пускай это будут пока коменданты. Володь, я здесь. Да, где ты написано? Тогда повесь под описанием, где, куда людям писать, там, чтобы можно было зарегистрироваться и так далее. Так. Гулять можно как угодно, но мы вроде как все решили до 5.11.2017 не пить. Да. Я имею в виду спиртное. Так, сейчас я что-то хотел на какой-то вопрос ответить, и у меня что-то слетело. Ладно, вопрос ушел, может быть, вспомнится. Давай. Здравствуйте. Время да. Уже. Я у меня буквально две минутки. Здравствуйте, я Дмитрий, Москва. Значит, смотрите. Я хочу рассказать о своей краткой истории написания всяких разных заявлений во всякие разные конторы. Дело в том, что, например, вот у меня целая коллекция заявлений, я вообще рублюсь на первое место. Вот. У меня есть прекрасный, замечательный ответ. Вот, посмотрите, Вячеслав Вячеславович, вам понравится. Так вот, значит, ответы у меня замечательные. Я уже заметил еще давно, что очень не любят письменные заявления. Во-первых, что я хочу сказать. Нам надо обязательно метить, я не знаю, говорили или не говорили, все наши обращения... 05.11.2017. Как это может быть наклейка сзади? Вы не представляете себе, как менты, чинуши реагируют на вот эту вот сзади наклеечку. Они могут вежливо спрашивать, а что это такое? Вежливо говорить, а давайте я им объясню. Вот. После этого улыбки слетают. Так вот. Вот у меня пример ответа. Мне пишут, видите, в соответствии там с каким-то что-то, слишком много пишете. Слишком много букв. О недопустимости злоупотребления правом на обращение. Слишком много букв. Да. То есть, понимаете, мне отказывают возможность реализовать закон Яровой. Вот. Это очень подло, очень гадко, мне очень это дело поязвительно. Ну, не суть. Значит, как требовать, чтобы понимали? Нам нужна необходима нормативная база. Например, сегодня я пришел в приемную Мосгордумы. Знаете, где она размещается? Да, конечно. Замечательно. Нет, Московской городской думы. Угу. Дело в том, что Екатерина, оказывается, подарила здание для Московской городской думы, называется она Екатерининская больница. После реставрации сделали там приемную. В приемной нету ни просто заявлений, ни писем, ничего. У меня сегодня не принимали заявления. И у меня постигла мысль, а вы знаете, есть символ города Москвы, Георгий Победоносец. А совершенно не отмечается его день, 6 мая. Совершенно. Я думаю, что мы должны как-то отметить день Георгия Победоносца, причем что под змею. Хорошие. Да. Змея-то может быть главой Владимира Владимировича. Вообще, я думаю, что надо... отметить еще 1 мая, праздник солидарности трудящихся всего мира. Да, на Красной площади. Да, а потом и 6 мая. То есть я думаю, что мы это все возьмем на себя. Будем 6 мая. А? Будем 6 мая. Да. Замечательно. Я прошу прощения. Значит, у меня хобби очень простое. Я люблю, у меня есть вера, что сотрудники ГАИ лучше всех водят автотранспорт. Я в это верю. Понимаете? Но сотрудники ДПС нарушают мою веру, оскорбляют мою веру. Тут я смотрю, что сотрудники останавливаются под знаками «Остановка, парковка запрещена». Я думаю, что это, скорее всего, не сотрудники, а какие-то жулики или мошенники, которые захватили машину, да, Яжин, захватили машину, что-то. Значит, я тихо, аккуратненько снимаю это все и звоню на службу 02. 02, в службу собственной безопасности, в ДПС, ну, разные такие дела. После этого мне идут звонки и самый сладкий вопрос такой с подыханием: «А вы сделали фотографию?» Я говорю: «Ну что, как я могу быть ответственен за какой-то аппарат, сделан он или не сделан? А вдруг он, вдруг я обману?» Я говорю: «Извините, у магазина есть видеозапись, видеокамера, возьмите оттуда». И тут мне приходят замечательные ответы, что ничего не было. Ничего не замечено, все идеально, все стояло. Понимаете, я коплю 40 заявлений. Для чего? Дело в том, что, господа, штраф от 3 до 5 тысяч. 40 штук на 3 тысячи. Представляете, сколько не построено дорог, космических кораблей, пенсий, дворцов Медведева и прочего-прочего на те деньги, которые совокупно украли сотрудники ГАИ. А я добиваюсь, чтобы мне начальник написал ответ, что посмотрел, проверил, и он видел. И получается уже не один какое-то нарушение на 2000 рублей, а целая группа, которая обманула в рапорте, понимаете, не доплатила бюджет России. А представьте себе, что вдруг пойти к главному гаймоту города Москвы и показать ему: «Ой, вы знаете, у меня, оказывается, есть фотографии, а они набрали в рапортах». А эти люди на судах выступают, а судьи не знают, что они непорядочные. Говорят, у них нет оснований не доверять сотрудникам ГАИ. Так вот, мне в «Синих ведерках» обещают выделить целый паблик для списка таких непорядочных гаишников, которые вот так вот обманывают людей, обманывают судей, а сами не являются объективными свидетелями. Очень часто многих людей лишают прав именно на показания гаишников. Представьте себе. Да. Представьте себе, что мы садим гаишников с машин, садим, что гаишник понимает, но он без права движения, потому что это лишение прав. И мы поручаем Марию Багдасарян, которая в качестве штрафа, а ведь штраф можно заломить чем? Содействием. Надо ловить стритрейсера. Берем Марию Багдасарян, она садится в ментовскую машину, с надписью «Позор», она там 10 дней отрабатывает за гаишника и преследует нарушителей. Представляете? Лучше, нет, представьте себе, гаишник лишенный прав, а рядом с ним чувак, наказанный за то, что повернул не там, и он, например, 3 часа возит гаишника. Представляете, да? Говорит: «Денег нету, ну давай развернемся, я тебя зато вожу». Денег нет, но вы держитесь. Да, ну вы держитесь, да. И я вас вожу. Представляете, да, как это здорово. Вот. То есть дело в том, что, например, вот меня вот здесь недавно, нас гвардейцы вот за съемку их машины отобрали у меня паспорт и телефон, вымогали у меня немножко денег. А потом, когда повезли меня в отдых-омовники, на мой паспорт пытались, как мне кажется, оформить кредит в банке. Дело житейское. Дело житейское. Нет, мне телефон забрали, паспорт забрали, а потом что там? Да, а главное, протокола при выходе нет. Ты узнаешь, что да. У тебя кредит. Кредитик, да. Кредитик, да. Так вот, в ментовке, оказывается, не знают фамилии, имя, отчество этих нацгвардейцев, которые меня повезли. Да. А год назад, в прошлом сентябре, пиковая ситуация. Я фотографировал машину, которая стояла на пешеходном переходе, Перворажский переулок, эти стояли там же. У них там рабочее место, там идут люди с моста, со стеклянного, общаги, хостелы, и они в пятницу, значит, снимают пеночки. Естественно, ищут что-то. Вот, я как раз увидел, что человека они так трясли и снимал. Так вот, они мне в том году, 26 сентября, вечером, так, извините, угрожали пистолетом. А в этот раз они мне рассказали, что, оказывается, этот пистолет они изъяли у чеченца, и он был боевой. Я заснял, как они обыскивали человека без понятых, без протоколов, знаете, отобрали ПМ, и этим ПМом мне угрожали. В общем, вот ребята... Наши соратники, которые докапываются до правоохранителей, они вызывают такую волну, что мозг уже у тех вырывает. Это очень веселая вообще вещь. Это надо как-то вот снимать, типа шоу Бенни Хилла, вот это вот все время. А один Леша только у нас отличился. Как. Поэтому я думаю, что о чем он говорит? О том, что нужно для нашего саботажа нужно максимальное воздействие на власть. Если вы можете, пишите письма и жалуйтесь. Если вы можете, докапывайтесь непосредственно, делайте замечания и так далее. И в конце концов просто снесет мозг, и никто из них ничего делать не будет. Они просто разбегутся. Они так, уже не хотят. Они уже не хотят. И последнее, самое секундное. Господа, да, господа, мы должны создать базу телефонов. Дело в том, что у меня есть сладкие телефоны, по которым звонят только менты. И когда вы звоните туда и говорите: «Вот там менты, вот то-то-то-то, а как вы получили этот телефон?» Говорит: «Ну, неважно как, тут же нарушение». Кстати, нет, телефон как может получить? Если кого-то куда-то там забрали, у вас не отобрали телефончик, ну сразу на столе у дежурного фотографируете все, что есть, потом выкладываете. Там будут все телефоны, все записи, в том числе и личные. И мы все будем вскоре знать. И они потом просто не захотят нас куда-то даже притаскивать. Да, которые работают в отделениях. Да, сделайте тоже фотографии, да. Пришлите на почту. Давайте выпустим ролик, как людям снимать, как людям обращаться, как людям по закону, как у людей отбирают паспорт, что они не говорят. Инструкции, видео, да. Инструкции, как что писать. Да. Все, до свидания, господа. Не забывайте на заявление 051. Да. Спасибо. До свидания. Вот, извините, значит, что тут хотели еще сказать. Сегодня там напали на Навального, судя по всему. Ну, вроде его отбили в Волгограде. Нам Болтахов звонил по этому вопросу. Но мы, честно говоря, не знаем нюансов. Вот вопрос, видели видео, как чеченцы казаки лупят Навального в Волгограде. Нет, не видели мы видео. Судя по всему, я так понимаю, что они его не лупили, а только пытались свалить, но не смогли. Я не знаю. Не знаю. Это я только с Волгограда. А? Донатор, прочитайте, просит. Да, давай, прочитай. Ну, мы разберемся, узнаем все. Бенс-клуб. Всем привет от монахистов Монако наш. Да. 1000 рублей. Варвара, Лунта, Клетня, просыпайтесь. 100 рублей. Бондарчук сбил малазийский звездолет. Вступайте в группу «Прогулка оппозиции». Хорошо. Иван Горячев. Горячев. Вову на необитаемый остров выдать ему бутылку водки, бутылку пресной воды и пистолет с одной пулей. Я думаю, пистолет лишний. Варвара Ломоносов. С Богом. Сергей, соратник из Советска. Пиши на tuchkin@life.com. 100 рублей. Привет из Аткарска. Привет из Аткарска. Привет Аткарску. 500 рублей. Путин, помоги. Всем хороших выходных. Правнук Каминского. Рона. Пишет, могу ли влиться в ваши ряды? Можете, конечно, с удовольствием. Михаил СПБ. Мальцев красавец сегодня грамотно осадил ватного ведущего в эфире «Эхо Москвы» про убыточности Роснефти. Да дело в том, что я не знаю этого ведущего, вот прям одну секунду, чтобы было понятно. Я не слушал, я убежден, что он не ватный, я убежден, что он считает себя либералом. И когда ему сказали, что он совок, а он таким и является, у него вырвало мозг, потому что он думает, что он либерал. Понимаете, это, да, вот я говорю, жил заяц на этой, у моей знакомой на улице Ульяновской, он думал, что он кот. Ну, потому что, нет, он с котами играл, с собаками дрался. Вот так и он думает, что он либерал, а он не, к этому не имеет никакого отношения. И поэтому странно, когда ты говоришь людям, которые являются представителями ВОВы, что они фашисты, и на пальцах доказываешь, ну, говоришь, ну, вы исповедуете теорию элит, правильно, да? Это теория превосходства элиты над всеми остальными, ну, и так далее. И говоришь, ну, а кто же вы? Вот вы делаете то-то, то-то, то-то, загибаешь пальцы и четко определяешь, что вы фашисты, да? И точно так же, вот, когда человек такие вещи вытворяет, ты ему говоришь, ты совок, вот почему, вот почему, вот почему. И, конечно, это сносит мозг. Потому что они меня хотят обозвать фашистом и совком. И вдруг они понимают, что как бы это не срастается, что я не совок и не фашист. Да, я родился в совке. Да, многое мне близко. И где-то там в глубине души я там еще больше совок, чем они все вместе взятые. Но у меня есть представление о будущем и желание получить это будущее. А у них постоянно оглядывание назад. Да, как бы там вот что-то изменить в прошлом, чтобы здесь в будущем стало легко. Нельзя изменить в прошлом, чтобы стало легко в будущем. Надо менять в настоящем, тогда в будущем будет легче. Спасибо, мы вас заговорили. 26-го у нас прогулка от метро от Белорусского вокзала до Красной площади. Здесь есть разные версии. То есть спрашивают в чате, с чем приходить, разные версии. С покрышками, с вилами, со швабрами. Дело в том, что у нас, вот я не знаю, что делать. Мы завтра только решим, потому что у нас 12 пикеты по всей Тверской. Во сколько мы выйдем на эти пикеты, я просто понимаю, что если мы в 12 выйдем, нас в 12 примут, и в 2 часа мы не соберемся. Понимаете? А то есть там большая масса людей, мы поэтому завтра будем думать, что нам делать. Ну, мы передумали, пойдем. Ну, не знаю, ты знаешь, тоже передумывать как-то. Нет, я имею в виду, на 12 пикет. Ну, решим, давай сейчас не будем, в эфире решим. Но одним словом, вы имеете в виду, что где-то там в районе 12 уже надо тереться всем на Тверской, окупай Тверская, и все, и вперед. 25-е. Послезавтра, я имел в виду, 26-го. А завтра мы просто примем решение, что и как, чисто технически. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Спасибо. До свидания. До свидания. Эхо, посмотрите, все эхо сразу. Да, эхо, посмотрите, эхо Москвы прямо сейчас, и всех кошек, собачек, знакомых, соседей, всех. До свидания. Просмотр уже больше 5000 было.